Новиков. Пиво мне понравилось. Светлое, вкусное. Не порошковое, как у нас часто попадается, а настоящее. Сварено на совесть. Вагон сказал, что русский немец варит в Порто-Франко. Алексею тут явно нравилось. Ну еще бы. Это не в СИЗО. В кабаке у моря сидеть и коньяк пить. Да еще и песни распевать. Но мысли он здравые мне высказал. Вместе надо держаться, пока не выплывем куда-нибудь. Он тут точно не пропадет. Единственное, не влететь бы с ним в историю. У господина Ваганова талант находить различные неприятности на свою пятую точку. Но надо отдать ему должное, справляться с неприятностями он тоже научился. Вечер был в самом разгаре. Я уже начал пить третью кружку, а вагон с Афонией открывали вторую бутылку коньяка. Внезапно какой-то бухой мужик окрикнул вагона. «Слышь, Лабух, ты чё бухаешь-то? Давай спой чё-нибудь для нас, для бойцов батальона Азов. Ще не вмерло, пой!» Вагон чуть не подавился коньяком. «Спокойно, Семёныч, не надо истерики. Никто нас не слышит. Ножи тут тупые, люди тоже». Я насторожился. Кружка с пивом так и застыла в руке. Выступивший мужик был одет в какую-то клетчатую рубашку и простенькие джинсы. Стоял около столика метрах в трех от нас, покачиваясь. И вместе с ним там за столиком сидело четыре человека. Двое были из таких же реднеков, бухие, а вот один вроде трезв. Здоровый, даже скорее толстый, ростом почти как я, а кулачища огромные. На костяшках явные следы ударов. На бритой голове шрам. Похоже, что трепанацию черепа делали. Мозги искали. Одет здоровяк был в черную майку-борцовку. Все тело густо покрыто татуировками. Причем совсем не блатного характера. Прямо на груди виднелась красно-синяя надпись «ММА» со стекающими с букв следами крови. На левом плече вытатуированы боксерские перчатки. На правом — дракон. При этом мужик, насупившись, прямо буравил меня глазами. «Ты думаешь, с кем базаришь?» Вор и не подумал успокаиваться и посмотрел на пьяного ненавидящим взглядом. «Я вагон!» Обычно эта фраза всегда имела какой-то итог. Его воровское имя было на слуху, о нем знали. Но это в том мире. В новом мире же вряд ли чтили какие-то воровские традиции. Скорее наоборот. Пьяный покачался, уставился на вагона мутным взглядом. «Какой такой хандон?» — непонимающе выдохнул он. «Ах ты, сявка, жить надоело!» Вагон вскочил, зажав в руке вилку. А вилка тут была длинная, остроконечная, из крепкой нержавейки. «Ну вот, посидели, попили пивка». Я тоже вскочил и встал между вагоном и этим пьяным мужиком. «Ребят, хорош, но выпили, бывает. Давайте спокойно разойдемся». Подбежал Афанасий, владелец заведения, обращаясь к той пьяной компании. Дальнейшие события развивались стремительно. Пьяный вдруг резко побежал к вагону, но мимо меня не проскочил. Я предусмотрительно подставил ему ногу. Хватаясь руками за воздух, мужик свалился на наш стол и сбил мою кружку пива. Прямо себе на голову. Тут уже вся компания подключилась. По залу разнесся женский визг. Афанасий смело бросился вперед с поднятыми в успокаивающем жесте руками, но получил сильный удар в голову и рухнул на паркет. Рядом кто-то запустил стул. Стул отрикошетил от здоровяка в майке и снес все с соседнего стола, за которым сидели трое солидных мужиков в белых рубашках. Те вскочили. «Андрюха, на помощь!» — пронзительно закричал вагон. Я обернулся и увидел вора в необычном положении. Он лежал на полу, и парень в красной футболке молотил его руками по голове. В два прыжка, оказавшись рядом с дерущимися, я футбольным ударом ноги сбил драчуна со своего знакомого. И одновременно сбил тому дыхание. Точно в печень попал. Глотая, как рыба, ртом воздух, парень упал на бок рядом с вагоном. «Берегись!» — внезапно крикнул мне вагон. Я краем глаза увидел резкое движение слева от себя и отклонился назад. Тут же кулак здоровяка в черной майке пролетел в сантиметре от моего подбородка. Бьющий сильно завалился вперед, я немедленно правым коленом влепил ему в голову. Что-то хрустнуло, и на пол брызнула кровь. Здоровяк заревел, и я добавил ему апперкот правой. Благо, он стоял очень удобно. Второй добавлять не пришлось, он завалился головой вперед и рухнул на пол. Верный признак хорошего нокаута. Внезапно раздался свисток. В зал ввалилось несколько человек в униформе. Дальше мне все было знакомо. Громкие крики, команды, удары дубинкой кое-где. Всех поставили вдоль стены. Посетители, те, кто не успел покинуть столь гостеприимное заведение, сидели на стульях в дальнем углу. Несколько человек, в том числе и здоровяк, остались лежать. Дальше первым делом привели в чувство Афоню. Тот сидел на полу, тряс головой и хлопал глазами. Здоровяка перевернули на спину. Он открыл глаза, но подняться не мог. Под глазами уже появились темные круги, челюсть слева разбухла, из носа текла кровь. Переборщил я с апперкотом. В стороне около упавшего стола лежал мужчина в белой рубашке. Двоих его товарищей в зале уже не было. Мужчина лежал лицом вниз. Когда его перевернули, то увидели небольшое пятнышко крови в области сердца и торчащую оттуда вилку. Глаза были как стекло. Труп. Я второй час уже давал показания. Не сказать, что впервые в жизни был в роли подозреваемого. Но в такой ситуации впервые. Да, Ваганов вскочил со стула с вилкой в руках. Но потом он немедленно оказался на полу, и его молотил руками тот мужик в красной футболке. Он не мог физически подойти к столику, возле которого был обнаружен убитый. Следственные кабинеты на Новой Земле не сильно отличались от наших. В первую очередь запахом. Тут, на базе, преступления, скорее всего, были нечасты. Поэтому эти кабинеты не знали запаха страха и холодного пота. Резкого запаха человеческой трагедии. А так все то же самое. Камера под потолком, стол, стулья, монитор компьютера и принтер. «Вот тут распишитесь», — сказал мне молодой следователь в песочной униформе. «Вот явно он и у нас был следаком. В смысле, на старой земле». Я прочитал, расписался. Следователь нажал кнопку под столом, и в дверях показался такой же конвоир. Только на погонах вместо каких-то причудливых восьмиугольных звездочек у него были лычки. Наверное, сержант или еще кто. Мы прошли с ним по пустынному коридору, в котором мерцали лампы дневного света, и спустились в подвал. А запах в подвале был уже что надо. Открылась дверь камеры, и я прошел вовнутрь. «Вечер в хату, Андрей Евгеньевич. Давайте сюда». Раздался голос Вагона откуда-то из глубины. «Ну-ка ты, потлатый, давай свалил отсюда. Это моего кореша место», — прикрикнул Вагон на длинноволосого прыщавого паренька, который лежал на шконке рядом с ним. Потлатый быстро вскочил, освободил место. Я присел. Глаза привыкли к полумраку, царившему в камере. «Ну, эта камера получше наших. Все как-то поцивилизованнее. Но все равно транзитка. Что там дальше будет?» Кроме нас с Вагоном было еще человек 6. Вагон привычно сидел на центровой шконке. Верхний ярус над ним был свободен. Я присел рядом. «Как там у тебя? Живой тот лысый?» — спросил Вагон сочувствием. У него распух глаз и чуть кровоточила ссадина над ухом. «Лысый живой, в больничке. Черепно-мозговая и перелом челюсти. С меня компенсация больничных издержек». Я вздохнул и покосился на Вагона. Меня этой вилкой замордовали. Но какой мне резон мочить того в белой рубашке? Да я его знать не знаю. Вагон помял в пальцах сигарету. «Вот, последнее осталось», — с сожалением пожаловался он. «Отпустили тех зачинщиков?» Я снял пиджак и повесил на спинку кровати. В камере было жарко. Не то что в следственном кабинете. «Как же, отпустили. В соседней камере сидят. Вагон выпустил дым вниз и посмотрел на меня. «Евгенич, а ты где так клешнями махать научился? Тот, кого ты рубанул, серьезный боец, как я слышал. Там уже приехали за ним из Порто-Франко. Бой у него завтра быть должен. Тут, оказывается, соревнования проходят». Вор хмыкнул. «А ты его сегодня уработал. Красава!» «Не знаю я такого бойца. С головой он явно не дружит», — хмыкнул я в ответ. «А научился? Да я всю жизнь тренировался. На России бронзу брал по-нашему, ну, по динамовской рукопашке. А сейчас тренируюсь по мере возможности. В тяжах ведь знаешь как, там удары серьезные. Бойцы изнашиваются быстро. Вот я и пошел в СОБР вместо спорта». «Ладно, давай спать», — подвел итог вагон. «Утро вечера мудренее. Завтра к нам судья с Порто-Франко прилетит и будет нас тут судить». Несмотря на возбуждение, уснул я мгновенно. И ничего не снилось. Совсем. То есть обычно или кошмары, или яркие сны после таких событий снятся, а тут ничего. Только утренний подъем помню. Просто хлопнула дверь камеры, и голос баландюра, который разносит еду, громко прокричал. «Завтрак!» Нам выдали завтрак, как в самолете. На пенопластовых подносиках, и в них лотки. Все пластиком затянуто. И кофе. Кофе, кстати, отличный. Остальное тоже вполне съедобное. Поели молча. Глаз у вагона разнесло. К тому же он, видимо, жутко с похмелья маялся. Не в радость ему вчерашний коньяк оказался. «Бурду какую-то намешали под видом коньяка», — буркнул он, допивая кофе. «Не надо было пивом запивать», — усмехнулся я. Сигареты у вагона кончились. После завтрака еще несколько часов болтали о том да о сём, так и валялись, глядя в никуда на кроватях. Ожидание было томительным. На этой земле часов в сутках больше, чем на нашей. Когда там судья явиться соизволит? Вдруг дверь камеры снова открылась. «Новиков!» Конвоир прищурился, глядя в полумрак. «Тут он!» Я поднялся с кровати, натягивая пиджак. «На выход!» «Удачи!» — буркнул вагон. Мы снова прошли по длинному коридору и поднялись по лестнице, но на этот раз не в следственный кабинет, а в комнату для допросов, как я прочитал на табличке. Ни решеток, ничего другого там не было. Был стол, два стула, окно обычное, два мужика. Один невысокий, примерно 1,70 м, может, чуть выше, темные длинные редкие волосы, с гелем зачесанные назад. Яркая цветастая рубаха с коротким рукавом. На руках — портаки с плашником и золотая цепь на шее. Просто мафиоза из дурацкого фильма. Он как раз говорил длинную фразу второму, высокому и худому носатому парню в черной футболке и черной же бейсболке. Саму фразу я не расслышал, разобрал только громкое «фук» после каждого слова. Англичане. «Что им от меня понадобилось?» Конвоир покинул нас, и англичане уставились на меня. «Hello, мистер», — сказал я на ломаном английском. «Я рад вас видеть». «Привет». «Как вы?» — спросил волосатый с золотой цепью. Естественно, тоже на английском. «Спасибо, хреново», — ответил я на чисто русском. Английский я знал, но практики было мало, и положение не способствовало проявлению лингвистических способностей. «Я Александр, бармен из клуба «Грин Айленд», — на чистом русском сказал мне парень в черной футболке с логотипом. Как я понял, это и был символ клуба. Большая зеленая клякса на черной футболке. И тут опять этот с золотой цепью разразился длинной триадой в своем стиле. Я пытался разобрать, но не разобрал ничего, кроме очередных «фук» и «фукин». То ли мои познания в английском слабые, то ли этот «мафик» там слова глотает. Ужасный акцент. Александр что-то ответил ему и закивал. «В двух словах, это...» — он указал на парня в цветастой рубашке рукой. «Менеджер нашего клуба, Полли. Сегодня вечером, точнее даже ночью, у нас ведь ночной клуб, должны состояться бои. Все афиши расклеены, билеты проданы, короче». Тут он запнулся, и менеджер выдал свою очередную коронную фразу, при этом указал бесцеремонно пальцем на меня. Мне уже надоел этот спектакль, хотелось махнуть рукой и выйти. Но вспомнил, что идти, собственно, некуда. Никто, кроме вагона, меня там не ждет. Может быть, ждет еще судья, но на суд я почему-то не спешу. Я рад, что у вас все отлично, и вы проводите отличные бои. К сожалению, посетить ваше заведение не смогу. У меня суд сегодня из-за глупой вчерашней драки. Но в следующий раз я обязательно... Развернулся я к выходу. Как раз мы предлагаем вам посетить наше заведение. В качестве участника главного боя, перебил меня Александр. Видите ли, тот мешок с дерьмом, что сейчас лежит в больнице, и должен был быть участником нашего главного боя. Но, к сожалению, у него сломана челюсть. И крыша потекла. Александр поморщился. Это я дословно перевожу, сказал он Полли по-английски. У вас проблемы, опять обратился он ко мне. Судья будет просить залог, денег у вас нет. Мы вносим залог, и вы замените сегодня этого Сережу. Ну, того самого, жирную скотину. Так что либо мы с вами подписываем контракт, и вы вечером выходите на наш ринг, либо вы остаетесь тут. Скорее всего, через пару месяцев вас отпустят. Может, чуть позже, а может, года через два. Ну так как? Поле ждет? И Александр кивнул своему другу. Ирландец, он ирландец, тоже ткнул я пальцем в Поле. В смысле? Не понял меня Александр. Да он слова глотает и вообще. Я развел руками. Да, а что за бой и по каким правилам? Кто противник? Я внезапно загорелся. Не сказать, что амбиции взыграли. Проводить в этих стенах пару месяцев совсем не улыбалось. Правила простые, да их, собственно, и нет, бои без правил. Ну, там все как в UFC, у нас солидный клуб. Перчатки там, в пах не бить. Противник наш местный, ирландец. Но вам-то и не надо побеждать. Так, простоять хотя бы раунд с достоинством. Ну, а там... Александр махнул рукой. Со мной там друг сидит. Ну, почти друг. В общем, за него тоже залог, и по рукам. Я протянул ладонь Саше. Он что-то снова начал говорить Полли. Тут я уже немного понял из их разговора. Ничего особенного. Передал мое условие, что залог за двоих. Полли в ответ снова ткнул в меня пальцем и начал фукать. Короче, он согласен, но в этом случае он вносит залог за обоих. И все, за бой ты ничего не получаешь. Александр протянул руку. По рукам? По рукам. Я пожал руку Александру и этому мафиозу Полли. После мы подписали бумаги, которые, что характерно, были на английском. Я пробежался глазами, ничего особенного. Не душу дьяволу продаю. Вошел тот самый офицер ордена и ознакомился с документом, потом заверил его. Сразу после этого меня и вагона вместе завели в зал. Там было несколько окон, скамейки и три стола. За одним столом сидел человек. Также присутствовал мой вчерашний следователь. За центральным столом, я так понял, судья, в какой-то черной накидке типа мантии. Со скучным видом листал бумаги. «На вертолете судью из Порто-Франко привезли», — шепнул мне вагон на ухо. Сразу слово предоставили следователю. Тот сообщил, что в ходе расследования дела по убийству гражданина Сихно Сергея Николаевича опрошены все свидетели. Свидетель А видел, как гражданин Ваганов сжимал в руке вилку, однако не помнит, приближался ли Ваганов к убитому Сихно. Свидетель Новиков утверждает, что Ваганова почти не выпускал из поля зрения, так как находился рядом. В момент драки неизвестный повалил Ваганова на пол и наносил удары, на что Новиков среагировал. После гражданин Красков Сергей пытался нанести самому Новикову удар рукой в голову, но Новиков от удара увернулся и нанес Краскову ответный удар в голову. В настоящий момент у Краскова сотрясение мозга и перелом челюсти. Показания он давать в суде не может. Новиков и Ваганов компенсировали расходы по содержанию в больнице и лечению Краскова в размере 1500 ЭКЮ. «У вас же камеры тут повсюду. Что на камерах?» — перебил, зевая, судья следователя. «Хм». Тот откашлялся. Запись была прервана перед самой дракой. Кто-то провод от видеокамеры перерезал, запинаясь, произнес следак. Судья присвистнул. Залог в 5000 ЭКЮ за Новикова и Ваганова. Дальнейшее рассмотрение дела и расследование переносится в Порто-Франко. И стукнул молотком по столу. «Давайте следующих. Этих?» — он заглянул в бумагу. «Белоконь, Сидорцев и Махно». Полли и Александр, находящиеся в зале суда, встали и пошли на выход. Мы тоже следом за ними. Охранник сразу потерял к нам интерес. Навстречу ввели вчерашних знакомых. Лица разукрашены неплохо. Этот, в красной майке, еще и руку на перевязи нес. «Погоди, за все заплатишь, кацап недорезанный», — буркнул один из них мне. «Еще встретимся». «Да хоть по два раза в день, братуха», — весело отозвался Вагон. Конвоируемые зашли вместе с охраной в зал судебного заседания, а Вагон спросил меня. «Кто ж за нас такие бабки отдаст?» «Да вон, мафиоза этот в цветастой рубахе». Я кивнул на спину Полли. Там Александр о чем-то говорил с представителем ордена. Потом они вместе зашли в кабинет с надписью «Касса». «И за что такие щедроты?» — вновь поинтересовался Вагон. «Да бой у них в клубе сегодня. И тот, кого я на больничку отправил, там выступать должен. Вот мне и предложили сделку. Они вносят залог за тебя и за меня, а я выхожу на ринг сегодня вместо этого Краскова». Я присел на лавку в коридоре. «Можно, конечно, уйти и убежать, но куда? Смысл?» «Из тебя коммерсант, как из этого спартаками мафиоза», — подвел итог Вагон. «Он же кинул тебя». «Что залог? Залог ему и так отдадут». «Мы же не жмурили этого сехно и бежать никуда не собираемся. Нас бы все равно выпустили в итоге. На лечение денег мы дали. Все свободно, как сопля в полете». «Хоть бы спасибо сказал, что я и тебя вытащил. А денег на залог мы бы не нашли и тут бы ошивались», — отвернулся я. «Скорее всего, Вагон прав, и этот ирландец меня просто развел. Но деваться некуда. Договор подписан. Надо было просто деньги брать, а не контракт подписывать. А сейчас, выходит, деньги Полли внес и отдадут ему тоже». «Ну что же, получай по роже тогда сегодня, раз такие дела», — засмеялся Вагон. «Это мы еще посмотрим, кто по роже получит», — буркнул я. В этот момент вышли Александр с Полли. Александр кивнул нам и махнул рукой. «Пошли, господа, машина ждет». Мы вышли на улицу. Солнце уже поднялось высоко и жарило этот мир вообще без пощады. Здание полиции, тюрьмы и суда располагалось в одном из административных центров базы. Рядом виднелись такие же трехэтажные кирпичные здания, все разного цвета. Стояли машины, сплошь хамви, ходили люди в военной форме. Говорили и по-русски, и по-английски. Мы протопали около 300 метров по дороге и вышли к стоянке. Там подошли к припаркованному рядом с сетчатым забором «Дискавери» прошлого поколения. Полли нажал на брелок сигнализации, и машина мигнула габаритными огнями. Ирландец полез за руль и опять выдал какую-то свою триаду с обязательными «фук». Вагон тем временем залез на пассажирское сиденье. «Он говорит, поехали быстрее, у нас еще куча дел», — перевел Александр. Сам переводчик-бармен залез на заднее сиденье. «Ну и я туда же». Полли резко стартанул, так что из-под колес полетела щебенка. «Эх, какой резвый!» — щелкнул пальцами Вагон. «Слушай, Сань, нам бы пожрать чего, а то вон Андрюхе драться выходить на голодный желудок?» — обернулся он к сидящему за Полли бармену. Полли снова что-то пробормотал, из чего я понял только слово «копы» и «фук». Машина резко катила по узким улочкам базы, и, наконец, мы подъехали к КПП. Тут пришлось постоять в небольшой очереди. Впереди собралось несколько грузовиков и большой автобус. На КПП дежурный не спеша проверил наши ID, занес их в базу и махнул рукой. После чего мы выбрались за ворота, и взгляду представилась саванна. Или как это тут называется? Степь с частыми зарослями и посреди всего грунтовка с гравием. Трава высокая, однако вдоль дороги скошена. Полли свернул с дороги на обочину, и они с Александром вышли, открыли багажник и начали вооружаться. Александр надел разгрузку типа АК-12, обычный лифчик цвета хаки и взял АКМС. А Полли вытащил что-то вроде М4 и бандольера, закинув его между сиденьями. А М-ка заняла место возле водительской двери. «Я не понял, что за дела? Сказали же, спокойная дорога», — привстал вагон на переднем сиденье. «Дорога спокойная, но все же изредка что-то да случается. Опять же, животные опасные», — пояснил Александр. «Зверье тут крутое». Дальше ехали молча. Дорога действительно была спокойной. Иногда нам навстречу попадались патрули на рейдовых унемогах. Как разглядеть получилось за всей защитой и свернутыми масксетями? Да вертолет полетел с базы в Порто-Франко. Видимо, повез обратно судью. Несколько грузовиков мы обогнали. Пейзаж за окном был, ну, очень похож на тот, что был в видео на караоке, которое пел вагон. Доехали за несколько часов почти без происшествий, разве что раз остановились по нужде. И какой-то зверь мелькнул за кустами. Стоящий рядом Полли несколькими очередями из своего автомата отпугнул его, и тут же Александр добавил из калаша. Зверь, которого мы так и не разглядели толком, метнулся прочь, и мы поехали дальше. Вскоре уже показался городской КПП и первые машины, стоящие на нем в очереди. Колонны из грузовиков, несколько легковушек и автобусов. Правее КПП — гравийная стоянка, там грузовики скопились, видимо, дальнобойщики. Мы тоже пристроились в конец очереди и примерно полчаса продвигались с черепашьей скоростью. Александр с Полли при этом убрали оружие снова в кейсы, в багажник. Только у Полли я заметил небольшой револьвер на боку в поясной кобуре. Что за модель, я сказать не могу, так как никогда таких раньше не видел. Настала наша очередь. Процедура оказалась стандартной. Полли перекинулся несколькими фразами с охраной, те забрали наши ID и через некоторое время вернули. Так мы выехали в город. Он был явно больше базы. Жилые кварталы тянулись длинными проспектами. Архитектура даже поражала неким разнообразием, хоть все из привычного уже разноцветного кирпича. И это уже был полноценный город. Попетляв по широким улицам, мы через несколько минут остановились перед невысоким зданием, стоявшим отдельно. Перед входом была небольшая парковка. На фасаде зеленый логотип клуба. И на дверях красовались афиши. Крупные буквы «Суперфайтинг». И фотографии каких-то бойцов. На главной изображены здоровяк с рельефными мышцами, весь в наколках, и мой вчерашний знакомый. Наколка ММА на его груди просто светилась от обилия крови. В глазах была такая фанатичная ярость, как будто он обожрался озверина. Интересно, как эта фотография попала сюда, если само лицо с фотографией лежит в больнице на базе? Хотя, наверное, уже выписано и сейчас трясется в одном из автобусов. То есть связь с внешним миром все-таки существует. Это хорошо. Полли поставил свою машину на парковку. Но, как я заметил, не на самое лучшее место. Несколько мест были обведены специально. Видимо, либо VIP-клиенты, либо хозяева клуба. Мы вышли из машины, я потянулся и совершил несколько вращательных движений руками. Спина затекла от долгого сидения. Полли махнул рукой и, продолжая что-то болтать в своем стиле, уже по телефону отправился внутрь. Стеклянные двери на входе открылись, за ними стояли два крепких парня в черных футболках с таким же логотипом. Полли что-то сказал им, и те кивнули. Мы прошли мимо охраны и оказались в большом просторном зале. Прямо посередине на сцене монтировали ринг. Несколько рабочих собирали металлические конструкции. Нас провели в дальний угол кухни, Там Полли тоже что-то сказал. Здоровенный толстый детина в такой же черной футболке и в белом переднике с белым колпаком с усмешкой посмотрел на меня, кивнул головой и махнул рукой. Нас провели за кухню в небольшую комнату для персонала и усадили за стол. Вагон радостно потер руки. В итоге мы съели неплохой салат и рагу с мясом и овощами. Алексею даже плеснули несколько стопочек добротного ирландского виски, чему тот был несказанно рад. Даже что-то обсуждал с поваром. Я так и не понял, как они нашли общий язык. Вагон говорил по-русски, тот отвечал по-английски. Вот такая беседа. После того, как я съел две тарелки, охрана отвела нас в небольшую комнату со шкафами и кроватью. Типа раздевалка. Хотя в комнате мы с вагоном были одни, но кто-то из охранников периодически маячил в коридоре. Видимо, опасались, что я дам дёру. А я просто помылся в душе и прилег на кровать. «Волнуешься?» — спросил сидевший рядом вагон. Его синяк уже обработали мазью, и кто-то подогнал ему черные очки. Так что вор имел более-менее респектабельный вид. «Нет, а что волноваться? Результат меня не интересует. Когда на России выступал, волновался? Там за результат переживаешь, перегораешь. А тут нет. Совершенно безразлично. Уж отбегаю как-нибудь». Я растянулся на кровати. «Ты-то, кстати, что со мной остался? Ехал бы себе по делам». Повернулся я к сидящему на диване вагону. «Не по понятиям. Я тебя сюда втянул, под тюрьму подвел. Ты мне помог, а я слинял?» Вагон покачал головой. «Так не положено. А ты тренировался-то хоть? Того лысого ты быстро уделал». Вагон задумчиво посмотрел в окно. За окном была самая обыкновенная мостовая, только почти безлюдная. Фонари, тротуары. «Серьезно, уже давно нет. Так, раза три в неделю. Но и спарринговал, и боролся я немного. Раньше, когда в сборной был, два раза в день тренировался. 4 года назад последний раз выступал. Я тоже посмотрел в окно. Так себе пейзаж». «Да не дрейф ты. Я в Ирландии только одного серьезного бойца ММА знаю. Но тот Конор Макгрегор, и явно не в этом мире. К тому же он меня легче килограммов на 30. Вот этого лысого, который со сломанной челюстью, манную кашку ест, и на порог бы нашей сборной не пустили. Даже в такой форме я уж себя в обиду не дам. В случае чего или залежу, заодеялю или отбегаю. Лучше отбегать, я все-таки базовый ударник, боксом и киком занимался». Я снова опустился на кровать и вытянул ноги. «Ладно, чемпион, ты тут отдыхай, а я пойду поищу нам ночлежку на сегодня. После твоего избиения нас вышвырнут отсюда, а нам еще где-то ночь коротать. Да насчет эскулапа для тебя порешаю». Вагон встал и направился к выходу. А я закрыл глаза и заснул. Приснился мне чемпионат России, тот самый, 5 лет назад. Только я в этот раз не проиграл по очкам, а выиграл. И вместо утешительных боев уже в финале выходит против меня здоровый культурист, накачанный, здоровее меня. И почему-то мы вместо курток в одних шортах, как в кровавом спорте. А тренер мне кричит: «По печени его бей, он стероиды жрет! Печень ни к черту, удар не держит!» Я ударил свой коронной левой ногой навстречу в печень и проснулся. Смех. В раздевалке еще народ. Какие-то люди. «Hello! How are you?» — спросил меня какой-то улыбающийся лысый толстяк. «Thank you, I am okay». Я встал с кровати. Толстяк положил передо мной набор. Шорты, бинты, перчатки, защита паха, капа в коробке. Шорты мне дали красные. «Thank you very much», — поблагодарил я его и взял экипировку. «Мы начинаем через полчаса, твой бой последний. Примерно через 3 часа, хорошо?» — повторил мне толстяк по-английски. «Окей», — ответил я, показал большой палец и протер глаза. «Снаряжение выдали, теперь ничего бы не потерять. В все свое ношу с собой. Посмотрел на бойцов вокруг, 4 человека. 2 маленьких шустрых паренька лет по 20 усиленно колотят по лапам, которые держат 2 тренера. Тоже все в наколках. Уровень средний. Как у нас говорили, слабоумие и отвага. Горящие глаза и отсутствие тактического мышления. Еще 2 средневеса. 1 явно борец. Постоянно проходы в ноги отрабатывает. А 4-й совсем колхозник. Размашистые удары, никакая стойка, только глаза горят. Все ясно. 1-го паренька позвали на бой. Прошел следом. Длинный коридор, охранник на выходе, зал. Большой, темный, с прожекторами. Много народу. Посередине, внизу, стоит ринг, рядом столики. За ними местная элита. Публика попроще чуть дальше. Еще дальше на галерке молодежь. В зале музыка, смех. Официантки бегают между столиками. Мой переводчик, бармен Александр, уже за стойкой. Через некоторое время начался бой. Ничего заслуживающего внимания. Рефери в ринге. Ринг большой, нормального размера, даже чуть больше. Это хорошо, есть место для маневра. Долго лежать в партере судья не дает, в стойку поднимает. Что немного насторожило, медика нет. У одного бойца сразу рассечение под глазом и никакой реакции. Это не есть гуд. Надо избегать сечек. Бой не останавливают. Когда все же кровь залила оба глаза, второй паренек перевел в партер противника сечкой и начал там добивать. Тут уже судья вмешался и остановил бой. А вот это хорошо, значит, судейство какое-никакое присутствует. Убивать никого не дадут. Довольный увиденным, я отправился переодеваться. Больше бои я не смотрел. Спокойно бинтовался, настраивался, потом начал разминку. Прошло примерно 2 часа. Третий боец ушел на свой бой. В душевой в раздевалке уже были видны кровавые размывы. Дрались парни по-серьезному, без поддавков. Тут появился вагон. «Ну что, Андрюх, не сдрейфил? Я тебе босяцкий подгон принес. На, пей». И протянул мне 1,5 минералки. Я прополоскал горло, сделал пару глотков и отдал ему бутылку. «Не переживай, вместе пойдем», — продолжал он. «Хату я нам присмотрел. Доктора тоже нашел. Тетка приветливая. Со мной не пропадешь». От него уже распространялся аромат виски. «Нам вместе надо еще немного продержаться. Там у меня другая жизнь пойдет. Сечешь?» И вагон подмигнул глазом с фингалом. Тут из зала раздались крики, потом аплодисменты. Снова заиграла музыка. Очередной бой закончен досрочно. Опережаем график. Тут в раздевалку ввалился Полли. Что-то пробормотал на своем тарабарском. Я ничего не понял, но смысл был мне ясен. Пора. Сделав серьезное лицо, я направился к выходу. Мы прошли по длинному коридору и остановились перед входом в зал. Впереди стоял Полли, сзади я и замыкал шествие вагон с бутылкой. Заиграла Катюша. Не песня, а мелодия. Повалил дым спецэффектов, а мы начали спускаться по лестнице к рингу. Ни страха, ни волнения не было. Тоннельным зрением я четко видел ринг перед собой. Ринг анонсеров, бабочки и судью. У меня проверили перчатки, намазали лицо вазелином, я, подняв правую руку, поприветствовал зал. И только сейчас разобрал голос ринг-анонсера. «Эндрю Драго, from Soviet Russia». Зал засвистел. Антигерой. То, что и надо. После этого наступила пауза минут на 20. Зал свистел, молчал, кто-то смеялся, кто-то бухал передо мной, тыкая в меня пальцем. Я спокойно стоял в углу у канатов. Чтобы не остыть, немного прошелся и поимитировал удары. Старый трюк. Опытный боец заставляет молодого понервничать, ожидая себя. Со мной такое не проходит. Вагон что-то острил в углу, но я не слушал. Мысленно представлял себе возможные варианты начала боя и свои действия. Скорее всего, ирландец изберет быстрый старт. Тут надо собраться, не пропустить в первые 30 секунд и по возможности встретить. А возможности наверняка будут. Наконец, ринг-анонсер снова влез в ринг, и мы услышали очередную сказку. Я слушал английскую речь и смотрел перед собой. Непобедимый, бесстрашный ирландский воин. 20 побед, 15 нокаутов, 5 самбишенов. Ударник, сделал я себе пометку. Не знающий поражений, бешеный ирландский бык, Пол МакГенри. Зазвучала какая-то ирландская песня, и зал запел. Интересно, откуда тут 20 побед, если только первые подобные бои? С противоположного угла на ринг шел здоровый культурист. И именно культурист, не боец. Это я сразу подметил. Ростом примерно как я, под 1,90 м, весом побольше. Рельефные мышцы, татуировки во всю грудь. Точно не ударник. Не бывает таких боксеров. МакГенри залез в ринг и поскакал вдоль канатов. Представления закончились, и нас позвали на середину. Рефери боя, высокий плечистый лысый мужик, по очереди глядя на нас, начал читать в микрофон обычную чепуху. Пожали руки, я протянул обе. Ирландец резко ударил по ним. «Окей, посмотрим, какой ты непобедимый». Появился азарт. Один из секундантов Пола Бешеного Быка показал мне характерный жест рукой около горла. «Головорез он типа». «Ага». Гонг. Ирландец сразу бросается и наносит размашистый правый свинг. Вот блин, чуть не пропустил. У него странные колхозные удары. Левый, правый, снова правый. Я быстро пошел вдоль канатов. Клинч. Нет, этого нам не надо. Оттолкнул от себя противника, показал, что иду вправо, и с джебом резко ушел влево. Ага, почувствовал он джеб. Снова размахнулся на свой боковой, и вот лови. Шаг правой в сторону и резкий удар навстречу левой ногой в печень. Хрясь, затрещали ребра. Тут же подскочило два левых апперкота туда же, в печень, в нее родимую. Бедная печень культуриста. Бешеный бык медленно осел на канвас. Это же ММА, братишка, тут добивают. Правой рукой вколотил его голову в канвас. Все. Второй раз не бил, просто замахнулся надлежащим бывшим непобедимым бойцом. В зале повисла тишина. Только вагон в моем углу что-то радостно орал и показывал секундантам Пола характерный международный жест. Средний палец правой руки. «Ну че стоишь, за кем победа?» — хрипло крикнул я рефери. Тот нехотя поднял мне руку. В зале начался свист. МакГенри так и лежал на полу ринга. Только еще этого не хватало. Судья склонился над лежащим бойцом. Толстый доктор в белом халате через канаты полез на ринг. Я с волнением расхаживал туда-сюда. Наконец МакГенри пошевелил ногой и начал что-то отвечать врачу и судье. Какой-то парень за столиком около ринга вскочил и что-то крикнул на русском языке. Я посмотрел в эту сторону. Столик, кружка пива и мужчина лет около 40, темноволосый, явно русский. «Интересно», — сказал что-то типа «вот это номер». МакГенри наконец смог подняться. Пошатываясь, пошел в свой угол, где секунданты уже выскочили на ринг и приложили ему лед к затылку. Все нормально. Нас позвали к центру ринга, где ринг-анонсер скучно объявил, что в этом бою выиграл Андрей Драга. То бишь я. Ну вот и все, теперь возвращаемся в свою раздевалку, одеваемся и сваливаем. Странно, вагон куда-то смылся. В углу же только что был. В зале был какой-то гул, но не громкий. Люди громко что-то обсуждали, кто-то ругался. Я перелез через канаты и стал стаскивать перчатки. Никто мне не помогал, а руки дрожали, и я никак не мог содрать скотч. «Давай помогу?» Вдруг рядом оказался этот темноволосый мужик, ростом чуть пониже меня, худощавый, в зеленой рубашке Пола. Я протянул руку. Он быстро содрал скотч и помог стянуть перчатку. Я ее бросил сразу около ринга, затем вторую. «Спасибо, дружище. Ты русский? Давно тут?» — обратился я к нему. «Русский. Недавно. С месяц. Александром звать». «Здорово ты этого ирландца уделал». «Профессиональный боец?» — спросил с неподдельным интересом новый знакомый. «Угу. Боец невидимого фронта. Вчера прилетел сюда. Полицейский я. Точнее, был там. Погнался за жуликом, и оба сюда переправились. Вот и он, кстати». Я показал на спешащего к нам вагона. «Андрей меня звать, а его Алексей», — я указал на вагона. «Как это вы так? Случайно попали, и уже в ночном клубе дерешься. Гнался за преступником, и с ним вместе теперь?» Александру мы явно стали интересны. «Да давай сейчас пересечемся, все и расскажем. Может, посоветуешь нам чего?» Я с надеждой посмотрел на нового знакомого. Он что-то решал для себя и вдруг кивнул головой. «Годится. Давайте, у служебного входа там Тойота моя стоит. 70-й серии. Серая, около столба с афишей. Я сейчас рассчитаюсь и туда». Я направился в раздевалку, вагон следом. Он аж светился отчасти, как будто в лотерею выиграл. «Ну чё, Андрюх, сегодня гуляем. Я на тебя поставил, а там коэффициенты крутые. 1:8, так что мне на неделю хватит». «Нам хватит», — поправился он. «А потом что?» Я стащил шорты и взял полотенце. «А потом суп с котом», — засмеялся вагон. Быстро сполоснулся, так же быстро оделся. Рубашка совсем грязная, надо бы поменять. Да и как франту в пиджаке с галстуком надоело ходить. Надо свободный полуспортивный стиль, вон как у этого Александра. «Ну что, давай, собирайся и поехали». Вагон тоже заспешил. «Кстати, я тут поднялся на тебе немного. Вот тут 3000 IQ. Он достал из кармана куртки, которую держал в руках, пачку этих самых странных, похожих на игральные карты, пластиковых денег. «Делим по справедливости, 500 IQ тебе, остальное мне». Он отсчитал 5 купюр и протянул мне. «Слушай, но по справедливости будет по 1500?» Я удивился, но деньги взял. «Не, 1500 будет поровну, а по справедливости деньги мои, сколько хочу, столько тебе даю», — засмеялся вагон. «Пошли тогда посидим с Александром, может, введет нас в курс местных дел?» — хлопнул я идущего впереди вагона по плечу. «Ну, если фраерок правильный, при бабках, да еще шарящий, то пошли. Главное, чтобы порожняка не прогнал. Опа, смотри, наш кореш». Вагон остановился перед выходом. Там маячили Поле и Александр, его переводчик и бармен. Видимо, Александр прямо из бара убежал. Поле выдал свою длинную коронную фразу с неизменным фуком, и Александр уже начал было переводить, уже открыл рот, но вагон его перебил. «Саня, дружок, мы устали, давай завтра словимся и все перетрем. Ну поздно уже, Андрюха устал, нас вон люди ждут, давай завтра, все завтра, звони мне». И вагон прошел мимо них, увлекая меня за собой. Я уже выходил из двери, когда Полли схватил меня за рукав и что-то затараторил. «Кореш, херню поришь!» — вагон положил свою руку на его. «Ну тебе же русским языком сказали завтра. Все, до увида». И мы оба быстро вышли на крыльцо. «Где тебя твой новый кент ждать будет?» — обернулся вагон. «У служебного входа. Тойота Крузак, 76-я у него». Я обогнал вагон и ускорил шаг. «Стой, так это нам туда!» Он показал рукой на другой конец здания. «Вон там стоянка, вон! Вишь, похоже, этот Тойота стоит!» «Неплохо этот Алексашка поднялся!» Договорить вагон не успел. Прямо с противоположной стороны улицы от какого-то серого дома к нам наперерез выехал большой черный Гелендваген. Шедший впереди вагон аж подскочил на месте от неожиданности. Тут же пассажирская передняя и задняя дверцы машины открылись, и я увидел ствол пистолета ПМ, направленный мне в лицо. Такой же ствол направился и на вагона. Его куртка внезапно выпала из рук на тротуар. Вагон посмотрел на меня. «Слышь, придурок, бабки гони!» «Это уже мне». Стоит тот самый человек, с кем тогда пересекались в суде, и с кем драка была на базе. Только он чуть приоделся. Брюки песочные, песочного цвета футболка. На наемника стал похож. А то все ходил, как чучело на базе. «Какие бабки?» Ты что, белины объелся? Тебе суда мало? Снова на нары загреметь решил? Тут суд скорый, не моргнув глазом, выдал я ему. И по ходу дела заметил, что пистолет-то у него на предохранителе. Точно, держит ствол одной правой рукой, левой жестикулирует. Снять быстро и передернуть затвор он не успеет. Еще и постоянно башкой крутит по сторонам, патрулей боится. Те самые, что забой получил. Нашему корефану челюсть сломал. Бабки ему на лечение. Давай, гони, и расходимся. Там десятка должна быть. 10 000 в местной валюте. Столько за победу обещали. Это уже второй в беседу влез, тот, что вагона под стволом держал. Я бы быстро выбил ствол у того, кто стоял ближе ко мне, но вагону, похоже, угрожали таким же ПМ со снятым предохранителем. К тому же взвели курок, а из салона автомашины на меня смотрела АКС-74У, или Ксюха. «Браток, нет у нас денег? Кинули нас? Не заплатили ничего? Хочешь, вот посмотри сам». И вагон поднял руки. «И давай волыну убери, все-таки культурное место тут». Он развел руки в стороны. Внезапно раздались два быстрых почти как один выстрела. Угрожавший вагону бандит дернул головой и осел на асфальт. Вагон прыгнул на свою куртку и упал. Я тут же резко выбил руку со стволом в сторону и сместился за бандита так, чтобы очередь из салона автомобиля пришлась в нападавшего. После этого резкий удар ногой в пах, и ствол оказался в моей руке. Снял предохранитель и дослал патрон в патронник. Выстрелы продолжались. Бах, бах! Уличный бой, он сумасшедший. Все происходит очень быстро. Зазевался на долю секунды, и ты труп. Пока тот, кому я пробил в пах, начал падать, я качнулся влево и дважды выстрелил из-за его спины в салон. Потом сместился вправо и еще два выстрела. Тишина. Справа от меня силуэт. «Свои», — громко обозначил себя нежданный помощник. Я узнал своего нового знакомца Александра. Внезапно лежащий на земле около меня бандит вскочил и бросился бежать. Прямо в сторону, откуда шел Александр. Увидел направленное на него оружие, резко развернулся и побежал на другую сторону улицы. Александр опять двойным выстрелил ему в спину. Ноги у того заплелись, и он свалился. «Зачем?» — я крикнул и продолжал контролировать салон автомобиля. «Ну, нормальный. И что теперь делать с 200-м убитым в спину?» «Что зачем?» — переспросил тот, перезаряжая пистолет. «Если враг не сдается, его уничтожают. Он не сдался, пощады не просил». «О, а там еще был». Он тоже заглянул в машину. «Там все чисто. Труп водителя обмяк на переднем сиденье. В салоне лежит лицом вниз второй бандит. Кровь стекает на сиденье. Ксюха валяется на полу автомашины. Он так и не выстрелил ни разу. Я перевернул лежащего лицом вверх. Готов. И водитель готов. В голову наш новый друг попал. «Вагон, ты цел?» — крикнул я в сторону лежащего на земле Ваганова. Тот вскочил и отряхнулся. «Че, все закончилось?» — огляделся он. «Я цел, и деньги при мне. Гуляй, рванина, отрубляй выше!» И посмотрел в сторону подошедшего Александра, убиравшего пистолет в кобуру. «Это твой новый товарищ. Благодарствуем, выручил. Только сваливать бы теперь нужно. Менты местные уже в пути, наверное». И посмотрел на меня вопросительным взглядом. Я посмотрел на Александра. Из-за угла уже выскочили первые зеваки и охрана клуба. Мне показалось, или я уже слышал знакомую абракадабру вперемешку с фуками Полли. «Бежать уже не получится». «Не надо сваливать», — ответил тот. «Чистая самозащита, там он еще и камера». Он махнул рукой на заднюю дверь клуба, и свидетели. «Нормально все?» «Да ладно, тут я несколько не поверил. Вот прям так и нормально. 4 200-х, один в спину, когда убегал без оружия. Ага. Еще и премию дадут, и подарков разных. Тут такое любят. Ствол убери только, полиция сейчас будет». Дальше все пронеслось как в тумане. Полиция, какие-то люди. Я много раз видел подобную процедуру у себя в стране. И тут она не сильно отличалась. Только бюрократизма было меньше. Александр все рассказал полицейским. Даже Полли со своими фуками что-то пояснял, указывая пальцем на труп водителя. А именно он и был тот самый, кому я сломал челюсть. Надо же, со спицами во рту водил машину. Полицейский кратко опросил меня. Я понимал большую часть из его вопросов по-английски. Все же не зря учил. Отвечал по большей части односложно, из-за чего в качестве переводчика был приглашен Александр. Но, услышав подробные объяснения Александра и Полли, полицейские потеряли к нам с вагоном почти всякий интерес. Больше сосредоточились на осмотре машины нападавших. Трупы вынесли и положили на специально раскрытые черные мешки. После начался тщательный обыск автомашины. Документы, ID и деньги тут же были опечатаны в отдельный пакет. Оружие нападавших сложено на кусок брезента. А вот осмотр багажника удивил даже полицейских. Там нашлось неожиданно много оружия. Как я понял, АК-74 с рамкой, пара были с деревянным цевьем, ящики с патронами и несколько РПГ-26, а также ящик тротила. Вот это полицейские сразу начали фотографировать и о чем-то спорили между собой. Приехали еще машины, на улице собралась толпа. Кто-то в штатском руководил действиями полицейских. Мы стояли рядом, внимания на нас никто не обращал. Вдруг один из тех, кто приехал в штатском, а именно в черных брюках типа «Хеликон» и тактической футболке черного же цвета, на которой был прикреплен кусок пластика с символом полицейского управления, позвал нас к себе в машину. Причем сделал это на чисто русском языке. «Семеныч, че застыл, поехали?» — толкнул я вагон. Тот вздохнул и снова залез на переднее сиденье какой-то китайской машины. Я так и не понял, что за модель. Какой-то белый типа джип. Чанфэнг марка. Черт знает, что это, на старый Паджеро похож. Да, встречались у нас такие. Полицейский сел за руль, и мы отправились петлять по улицам. Собственно, петляли мы недолго, примерно через пару километров. Машина встала около какого-то белого невысокого здания. По дороге я пытался что-то спросить у водителя, но он отвечал односложно. Да, нет, не знаю. Здание располагалось на небольшой площади с круговым движением. Напротив светила рекламой забегаловка. По крайней мере, горели огни, и на вывеске была большая кружка пива. Я так понял, эта вывеска была сменная. Мы вышли из машины и пошли следом за полицейским. На входе у нас снова проверили ID, после этого парень, который нас привез, кивнул на лавку в коридоре и занес материалы в кабинет напротив. Коридор был не широкий, и двери по обе стороны. Вот за одну из них и зашел наш сопровождающий. Через некоторое время он вышел и позвал внутрь вагона. «Еще в мусарне я показания не давал», — буркнул вагон, но зашел за дверь. Я тем временем сел на лавку и закрыл глаза. Спать не хотелось, но внезапно накатила волна усталости. Столько событий, и все как в кино. Но пока я как Д'Артаньян Сэкю. Одного раз, второго раз, уноси готовенького. Деньги чуть-чуть звенят в кармане, точнее шуршат. На игральные карты похоже. Сейчас тут отмазаться, и все. Дверь кабинета открылась, и вышел тот самый русскоговорящий полицейский. «Слушай, твой друг, он странный какой-то. Рассказать рассказал, а подписывать ничего не хочет», — сказал он полушепотом. «Так он вор в законе. Ему по статусу не положено. Мы обычно или писали «от подписи отказался» и двух понятых, либо просто беседовали и на видео снимали. И то, если он узнает, что снимают, слова не скажет. А так в приватной беседе, пожалуйста», — усмехнулся я. «Так ты что, в полиции служил?» Заинтересовался мой собеседник и протянул руку. «Илья». «Андрей», — пожал я руку и привстал со скамьи. «Да, майор, 6-е ОРЧ по организованной преступности». «Вот погнался за этим», — я показал на закрытую дверь кабинета. «И у вас оказался сдуру. Теперь не знаю, то ли жалею, то ли рад». Илья усмехнулся и кивнул головой. «Ну, тогда все понятно». «Да нам его показания особо и не нужны, пусть проваливает. Тут и так видеокамера в кабинете есть. Давай теперь ты заходи». И он открыл дверь в кабинет. Вагон вальяжно расселся на прибитом к полу стуле. Он явно чувствовал себя в своей тарелке. Допросы ему не впервой, а заговорить собеседника он умел. «Так, Ваганов, вы свободны, можете уходить. К вам претензий нет». Илья вежливо указал ему на дверь. «Ну, я тебя там погодю, ок?» — бросил мне Вагон, уходя и показывая рукой вдаль. Я кивнул. Вагон удалился, а со мной начали беседовать. Именно не допрашивать, а просто беседовать. Сидящий за столом задавал вопросы по-английски. Он был в форме с какими-то знаками различия. Даже награда висела на кителе. Невысокий, но здоровый и коротко стриженный, около 40 лет. Илья начал было мне переводить, но на некоторые вопросы я отвечал сам. Немного все же понимал. Потом вкратце рассказал свою историю на русском языке. Илья переводил. Время от времени Лысый задавал уточняющие вопросы. Наконец, распечатал мои показания на принтере и дал расписаться. Я, не глядя, поставил автограф. Но, естественно, Вагон не станет ничего подписывать. Он английский не знает и мусорам не доверяет. Я даже улыбнулся. «Кстати, куда трудоустраиваться, думаешь?» — спросил внезапно Илья. «Да я пока не решил, второй день тут. Хотя деньги мне не помешают. Мне еще как-то назад вернуться нужно». Я отвел глаза. «Назад ты уже не вернешься». Илья вот так в лоб разбил все мои надежды. Причем безапелляционно. «А вот к нам бы я на твоем месте попробовал устроиться. Нам люди с опытом нужны». «Надумаешь? Заходи, вот моя визитка». Илья протянул мне свою визитную карточку, которую достал из висящей на поясе сумки. Я взял визитку и сунул в карман. «А что, может и зайду? Я тут человек новый, а полиция — дело привычное. Если я тут надолго, то почему бы нет? По нашим законам, все имущество бандитов, машина, вещи, деньги, оружие — теперь ваше. Твое и Баринова. Если по деньгам, то тут все понятно. Ему 3500, тебе 1500, а вот по машине вопросы. Но их вы будете уже с ним сами решать. Машина на улице стоит, имущество описали. Взрывчатку и РПГ изъяли, автоматы ваши. Так что иди к Баринову и с ним делите все». Илья хлопнул себя по карману и встал со стула. «А Баринов — это кто?» Я тоже поднялся со стула, но уходить не спешил. «Александр Баринов, который 3 бандитов застрелил. Он тут у нас уже легендарная личность. 3 раза на него нападали, и он 3 раза отбился в одиночку с кучей трупов. Душегуб просто, хоть и законопослушный гражданин. Захочет, сам тебе расскажет. Он уже у машины, наверное». Илья направился на выход, я за ним. Баринов стоял у машины. Вид у него был, не сказать чтобы довольный, но не устал, это точно. Скорее, слегка похмельный, как мне показалось. Но на саму машину он как-то равнодушно глядел. А вот на автоматы, лежащие около машины, смотрел с интересом. Взял один в руки, посмотрел, другой. «Старые они. Этот вон с нагаром свежим. Куда-то полили». Он указал на АКС с деревянным цевьем. Я тоже подошел и посмотрел поближе. Стволы и стволы, но зная цену, которую мне за них запрашивал продавец в оружейном магазине на базе, тут целое состояние. «Саш, может, продадим все и поделим?» — обратился я к стоящему в раздумьях Баринову. «Да мне связываться неохота. Не такие уж и большие деньги. Время дороже». «Вот этот и этот возьму себе?» — он указал на 2 автомата. «А остальное забирай». «Захочешь продать, адресок подкину. У меня тут у хорошего знакомого оружейный магазин. Оценит честно, даст максимальную цену». «А машина?» — снова я посмотрел на него. «Так не бывает». «Вот не бывает и все. Сначала человек помог нам в переделке, а сейчас добровольно отказывается от денег. Забирай себе». «На что мне эта машина? Жрет много, сломается, запчастей не достанешь». «Продавать нужно», — снова удивил меня Александр. «Но раз он отдает, то надо забирать». Сложили автоматы назад в Гелендваген, ключи оказались в замке зажигания. «Сань, на учет тут ее ведь надо ставить». Я поиграл брелком, закрыл и открыл. «Все работает, машина выглядит новой. Только комья грязи на кузове и небольшая вмятина на правом крыле. Уж погоняли где-то. Надо, но это больше формальность. Тут вся жизнь из формальности состоит. Где твой товарищ-то? Куда уже сбежал? Внезапно сменил тему разговора Александр. Да не знаю, он полицию не очень любит. Куда-то, наверное, пиво пить отправился. А, кстати, вот и он. Я показал на соседнее здание. Через круговое движение на площади располагалось кафе. Так со второго этажа, с балкона этого заведения, вагон активно махал нам рукой. «Эй, господа, я тут. Тут классное пиво!» — разобрал я сквозь шум ветра. «А что, может, зайдем по кружечке?» — предложил Александр. «Все равно ведь собирались. А машина как?» «И ты же за рулем», — удивился я. «Так тут особо ГАИ-то и нет. Ехай прямо, по тротуарам не катайся, из-за руля не вываливайся, и никто не остановит. А ты, если что, машину прямо тут пока оставь, возле полиции никто не тронет. Отгони вон к тем домам, на стоянку типа». Саша показал рукой на двухэтажный дом рядом с полицией, около которого виднелось несколько свободных парковочных мест. «А в этом доме, откуда твой кореш нам махал, отельчик еще есть, если что. Вон, смотри, надпись». И он снова указал рукой. Я проследил за жестом и действительно увидел надпись «Bed and Breakfast». То, что нам нужно. И цена особо не волнует, когда в карманах звенит. Вот так всегда в этой жизни. Сначала вроде бы потерял все, а потом раз и приобрел еще больше. Как на качелях. «Пошли», — махнул я рукой. Завел гелик, чтобы перегнать. Отличная машина. Что так Баринову не понравилось? Я в таких и не ездил. Солидный салон, отличная панель. Правда, прокурена вся насквозь, и в кожаной обивке кресло дырки от окурков. Они что, бычки, что ли, тушили об пассажирское кресло? Еще бы раз за такое застрелить. Я тронулся с места, проехал 50 метров, запарковался между красной китайской полулегковушкой, полувелосипедом и серебристым индийским чудом автопрома типа пикап. Гелендваген тут казался королем дорог. Еще раз посмотрел на машину. Красавец. Только вот черный. Наверное, греться сильно будет. Интересно, почем тут бензин? 25 литров ведь будет с кондиционером, а то и больше. Андрюх, ну что ты там застрял? Машиной никак не налюбуешься. Пошли, а то пиво нагреется. Услышал я крик Баринова с другой стороны улицы. Машин на улице почти не было, и я спокойно перешел дорогу. Лишь где-то вдали засверкали фары. Ночная жизнь, видимо, закончилась. «А сколько времени?» — спросил я у Баринова. Тот показал на электронный циферблат над кафе. 16:30. Тут время не как на нашей земле. Ночь длится дольше, и день тоже. А ночная жизнь тут бурлит, но не рядом с полицией. Александр усмехнулся и открыл дверь в пивную. Тут район больше офисный, по кабакам днем ходят. Народу действительно было немного. Несколько посетителей тусовались у барной стойки, да двое полицейских сидели за столиками и уминали бургеры с кофе. Мы сразу поднялись по лестнице на 2-й этаж. Собственно, ничего так заведение, деревянные столы, лавки, ничего лишнего. Скорее даже в чешском стиле. На 2-м этаже пустовало несколько столиков. В дальнем углу сидели 2 дамы и пили пиво. Еще несколько человек, 2 мужчин и женщин, сидели за сдвинутыми деревянными столами на лавках. Тоже только пили пиво. Скатерти на столах не было. Точно. Чешская пивница. Прошли на балкон, там был 1 стол, который и занял вагон. Перед ним красовалась пустая кружка пива. «Слушайте, что вы так долго? Я уже заждался. Правда, тут еще одна оказия. Повар ушел домой, а я голодный как волк. Сказали, что за ним выехали. Присаживайтесь». Он жестом показал нам на свободные места за столом. Мы с Бариновым уселись, и я взял в руки единственное меню. Точнее, Александр деликатно уступил его мне. «Так, по-английски и по-чешски. Похоже на чешский. Угадал я с заведением. Это что такое? Вепрево колено. Отлично. Тут же откуда-то возник высокий бородатый мужчина в черной майке и фартуке. «Добрый вечер», — сказал я, подражая чешскому. «Добрый», — ответил мне мужчина. «Еще пиво?» — спросил он у вагона, делая акцент на последнем слоге. Вагон кивнул и показал на нас. «Чесночная полевка, вепрево колено, светлое пиво», — сделал я заказ. Официант, или кем являлся мужчина, выдал мне длинную фразу по-чешски. А чешский акцент такой, что написанное более-менее понимаешь, а вот слова плохо разбираешь. Увидев, что его не понимают, и мои упражнения в чешском носят единичный характер, мужчина заговорил на английском. Тут уже я и Александр его поняли. За поваром послали, он скоро будет, а пока всем принести светлого пива, перевел Александр для вагона. Мы кивнули. Пусть несет, зачем даже спрашивать. Официант записал наш заказ и через минуту принес нам три пива. Не сговариваясь, мы подняли кружки и ударили ими друг об друга. «За то, что самый худший день в нашей жизни остался позади», — изрек вагон. Вроде ничего плохого не случилось, все живы, да еще и в прибыли. «Власть счастлива», — удивился Александр. «Так вот пусть все плохое на этой новой земле и закончится сегодняшним днем», — вздрогнули. И вагон первый поднес свою кружку ко рту. Да, умеет он красиво сказать. Пиво отлично пролетело. Я сам не заметил, как осушил всю кружку. Ни в одном глазу. В смысле, почти не охмелел. Но есть захотелось с новой силой. «Что там насчет повара-то?» — громко спросил я. Вопрос адресовался к официанту, но он не мог меня слышать, так как был на первом этаже. «Кстати, для полицейских они еду как-то же приготовили?» Александр тоже почти допил свою кружку. «Так им обычные бургеры дали. Достал из холодильника, кинул в микроволновку и всего делов. А мы настоящую кухню заказали. Я лично не спешу». Я стал искать глазами, как бы позвать официанта. Захотелось повторить. И тут же он появился. Принес салаты и булки. По-английски пояснил, что через 5 минут будут готовы супы, а колено готовится примерно 30 минут. Я обвел стол рукой и сказал «повторить». Официант понял и умчался вниз. «Нормальное пиво, господа. Еда, думаю, тоже будет лучше нашей. Этот мир не так плох, как нам показался. Теперь еще бы денег побольше и какую-то стабильную прибыль, и жить можно». Вагон полез в карман и достал новую блестящую пачку сигарет. Название что-то типа «Роуд». Дорожные, наверное. Какой-то местный табак? «Да, в баре тут взял». Увидев, что я смотрю на пачку, пояснил вагон. «Ничего-то, кстати». «Александр», — повернулся он к Баринову, «расскажите уже нам, куда же мы попали». «Да, кстати, я вспомнил, что сказал Илья. Сань, правда, что ты у местной полиции чуть не штатный душегуб? Сколько у тебя уже таких случаев?» «Это 4-й». Он явно посчитал в уме. «Везучий, сил нет. Причем в обоих смыслах». «Это в каких?» — заинтересовался вагон. 3 раза нападали, это плохо», — ответил тот. «И 3 раза отстрелялся, это уже хорошо. А чего хотели?» 1 раз просто по дороге грабили, но там дебилы пьяные были, а потом заказывали. Он с пива чуть поплыл уже, поэтому и разговорился, похоже. «Это по каким делам, если не секрет?» — продолжал выспрашивать вагон. «Деньги оттуда, из-за ворот, сюда перевели, ну и кинули меня, ну а дальше одно за другое зацепилось». «Погоди, а тут что, с этим кидают?» В этом месте вагон насторожился. «Обычно нет», — Баринов замотал головой. «Инициатива на местах. Чиновник и его баба, та в банке работала. И чем закончилось?» Часть вернула, а фигуранта с бабой в машине взорвали уже подельники. Много шума было, концы почищали. «Нормально, весело живете», — вагон усмехнулся. «Кстати, ты бы в честь новой дружбы прояснил бы нам ситуацию? куда мы хоть попали вообще и что тут делать? А то, как котята слепые, тычемся. А что уже успели увидеть? ИВС и суд за логом, ответил я за вагоном. Я же говорил, что у нас тут не жизнь, а цирк с конями пока. Александр Баринов глотнул только что принесенного пива и пустился в длинный рассказ. В общих чертах ему тут нравилось, но еще бы. Он ведь прямо из испанской тюрьмы сюда попал, куда его загребли за финансовые махинации. Занимается бизнесом, пытается наладить производство, решает текущие проблемы. Пришлось пострелять несколько раз. Оружие постоянно носит при себе. Хоть в городе и спокойно, но контингент новый приезжает. Транзитный городок. 1050 живет народу. Русская диаспора есть, но он знает только одного яркого представителя. Да и тот бандит. Михалычем зовут. Вот при слове «бандит» вагон оживился, но перебивать не стал. Далее Александр пояснил, что нужно делать. Снять квартиру, получить статус резидента, оформить оружие. Ну и, конечно, устраиваться работать. При этих словах вагон поморщился. Есть тут и сотовая связь. Вот это уже стало интересно. Показал свой телефон. Даже интернет тут есть. Совсем отлично. Настал наш черед поведать о своих приключениях. Начал я. Вкратце рассказал о себе, как догонял вагона, как вместе переместились в этот мир, дальше про драку в кафе на базе и окончил перестрелкой у клуба. Собственно, все банально. Александр даже рассмеялся, а мы и сами поддержали. Ну, реально, вот так все самому себе расскажи, живот надорвешь. Как раз нам принесли супы и еще пиво. Отличный суп, кстати. Если окажетесь на новой земле, то зайдите в эту кафешку около полицейского участка в Порто-Франко. Называется она пока просто «Кафе», и это не реклама. Кстати, дружище, обратился я к официанту по-английски. «Комнату тут у вас снять можно?» «Да, можно. 15 ЭКЮ с человека», — улыбнулся официант. «Годится», — согласился я. Искать что-то подешевле уже сил не было. Александр дал нам свои контакты и, пошатываясь, встал из-за стола. «Вот тебе и легкое пиво, цепляет, как тяжелое». Выдохнув и стараясь идти ровно, он направился к выходу, попрощавшись. «Интересно, как он в таком виде поедет?» — хмыкнул я. «Ну а как он в таком виде пойдет?» — усмехнулся вагон, запивая свою шутку очередным бокалом пива. «Ну что, еще по одной спать?» — подмигнул он мне. Мы выпили и тоже поднялись с тяжелой походкой, отправившись на выход. Сказалось, усталость тяжелого дня. Я рассчитался с официантом, и он же указал нам на лестницу. Тут же, на втором этаже, обнаружился длинный коридор, в котором располагались несколько комнат. Все они были пусты. Я занял под номером 1, а вагон под номером 3. Отдав деньги и за себя, и за вагона, я завалился спать. Проснулся я от брелка. Вибрировал и пищал брелок сигнализации в брюках. Брюки висели рядом со стулом на полу. Кто-то угоняет «Ладу Весту» служебную? Блин, может, мою «Хюндай Солярис» личную? Эх, такой сон снился, будто я гнался за вагоном, провалился с ним в новый мир, участвовал там в боях без правил, выиграл. Опа! А что это за сигналка такая? Значок «Мерседес». А где это я? Так это не сон? Тачка стоит. Ну да, около полиции. Быстро натянул брюки и набросил рубашку. От нее уже шел небольшой аромат и явно не французского одеколона. Надо бы новую одежду прикупить. Ладно, сначала к машине. Почти бегом спустился по лестнице, дверь даже не запирал. Брать-то там нечего. Деньги в кармане, да брелок сигналки. А пиджак мой пусть воруют. Хотя там осталась визитка Александра. Спустился на второй этаж и увидел бутылку с водой на стойке бара. Уже какая-то женщина вместо вчерашнего бардача. Взял воду, посмотрел на нее вопросительно, она кивнула. Сервис. Ну и залпом выпил. Отпустила, сушняк. Сколько мы вчера выпили? Кружек 6? Хм. Больше. Не помню. Но голова вроде не болит, просто пить охота. Значит, хорошее пиво. вышел на улицу и сразу окунулся в летний зной. Жара, пот сразу прошиб. «Так, кто-то у моей новой машины стоит. А, хулиганы из полиции». На дороге машин, по сравнению с ночью, явно прибавилось. Проехал большой белый внедорожник непонятной марки, потом УАЗ «Патриот», потом еще грузовик, но все они притормаживали на круговом движении, поэтому дорогу я пересек спокойно. Мой новый Гелендваген стоял в гордом одиночестве на стоянке. Все остальные машины уже уехали. У людей дела, работа — это я пока не пойми кто. «Привет, как спалось?» — протянул мне руку мой новый знакомый Илья. Одет он был в темно-зеленые брюки и зеленую же рубашку поло. Вид у Ильи был не то чтобы уставший, но и не такой свежий, как у меня. Шутка. «Отлично спалось, только что-то сушняк. Наверное, супом объелся вчера. Не на пиво же думать», — пошутил я. Второй полицейский, ростом чуть пониже, молодой, стоял и внимательно слушал. Одет он был в такие же брюки и точно такую же футболку. «Это Крис», — представил Илья коллегу. «Он по-русски плохо понимает». «Hello, Крис. How are you?» — протянул я руку. Крис улыбнулся и выдал дежурное «I'm okay, thank you». «Открой машину, надо еще раз досмотреть». Илья показал на брелок, который я держал в руке. «А что такое?» — насторожился я. «Да, возникли новые обстоятельства, но тебя это не касается. Вещи твоих бандитов надо еще раз досмотреть». Я щелкнул брелком, и Илья открыл дверцу. Примерно минут 20 двое бравых копов копались в машине. Причем искали бумажки и записные книжки. Забрали несколько путеводителей и памяток, на которых были нарисованы мелким почерком схемы и цифры. Наконец, я снова закрыл машину, и Илья пригласил меня зайти на 10 минут. В этот раз я не показывал ID на входе. Дежурный молча стоял на крыльце и наблюдал за нами, куря при этом сигару. Видимо, сигары и табак местного производства, как на Кубе. На этот раз я поднялся на второй этаж. Народу в здании не прибавилось, такие же полупустые коридоры. Только на первом этаже, около кабинета, где вчера допрашивали нас с вагоном, сидели мужчина и женщина. Кабинет у Ильи особым шиком не отличался. Метров 7 квадратных. Стол, стулья и диван. Диван, кстати, был слегка примят. Видимо, все же отдохнул чуть-чуть Илья. «Кофе?» — задал он мне вопрос. Я согласно кивнул. И Илья включил кофемашину, которая стояла около стола. «А ты что, не сменился?» «Вроде дежурным опером вчера был», — спросил я, присаживаясь на стул. Крис уселся на диван и смотрел то на меня, то на своего коллегу. «Не опером, а детективом. Дежурным детективом», — поправил меня Илья, наливая в чашку кофе. «Тебе сколько ложек сахара?» «Давай две, детектив», — усмехнулся я. «Вот, а сменился я уже 5 часов назад. Вместо меня Крис дежурит. Но он по-русски не понимает, а тут надо доработать немного». Илья подал мне чашку дымящегося напитка. Я еще по аромату понял, что больше всего на свете хочу сейчас выпить кофе. «Есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» Илья отхлебнул кофе и поставил чашку на стол. «Давай с хорошей». Я тоже отхлебнул из чашки и даже сумел капнуть на брюки. «Свой залог, оставленный на базе, можешь забрать. Все обвинения с тебя и с Ваганова сняты, никаких ограничений на вас нет. Можете свободно передвигаться». Илья допил кофе и поставил чашку на полку. «Да залог не я вносил, а этот Поль из клуба ирландского». Я поморщился. «А плохая?» Я тоже допил свой кофе. «А плохая — это то, что убийца на свободе. И мы его, похоже, упустили. Но это полбеды. Сихно в тот день приехал не один. С ним был целый автобус, 45 человек, женщин. Всем от 18 до 35 лет. Автобус сегодня утром нашли, женщин нет. То есть с базы он рано утром выехал, а вот в Порто-Франко не доехал. Патруль сегодня около большого заброшенного ранчо с воздуха его заметил. Пусто. Ни души. А вместе с Сихно приехали только эти четверо. И они мертвы. Вот мы и выясняем связи. Кто, где, с кем они еще могли контактировать. Илья посмотрел на меня в упор. Ну, я бы для начала проверил, с кем они пересекали контроль в Порто-Франко. Потом, с кем на базе в день отъезда торчали. Кто вел автобус с выезда на базе. Кстати, вспомнил. Я хлопнул себя рукой по лбу. Илья снова уставился на меня цепким взглядом. Крис не понимал, но тоже внимательно слушал. Когда драка началась, я мельком глянул на этот столик, ну, где убитый сидел. Они не вместе были с теми украинцами. Точно не вместе. За разными столами сидели. Или... Я снова замолчал, пытаясь вспомнить. Крис и Илья тоже молча ждали. Я не уверен, но могу предположить, что эти четверо просто сидели и бухали, а трое за соседним столом о чем-то вели переговоры. Там этот Сихно сидел. С ним еще один. На вид русский вроде. Ну или украинец, я их не отличаю так вот сразу. И третий был. Араб. Да, точно араб. С бородой и одет чуть-чуть не так. Ну, типа моднецкий слишком, вызывающий. Дорого, короче. Повздорили вроде даже. Но я не уверен. Я замолчал, а Илья начал переводить все Крису. Да вы камеры посмотрите. Там точно камера была. Правда, в суде сказали, не работала она. На входе в кафе еще одна. На улице, продолжил я. На контроле посмотрите, там же делают фото. Или просто данные переписывают. Или, задумчиво ответил Илья, узнать тех двоих сможешь? Он снова встал и подошел к кофейному аппарату. Не знаю. Возможно, и смогу. Я же их мельком видел. Арабы этого вряд ли узнаю. А славянина, пожалуй. Да, смогу. Рост не знаю, он сидел. Крепкий, лет около 40, может, чуть меньше. Темные волосы, широкое лицо, брови густые, загорелый. В летнюю темную рубашку одет. Закончил вспоминать я. Илья записал себе в журнал, что я сказал, перекинулся с Крисом парой слов и вновь обратился ко мне. «Ты сам-то куда сейчас? Где тебя найти, если что?» «Да не знаю, второй день только. Позавтракать, растолкать своего нового друга, прибарахлиться». Я потянул рубашку рукой за воротник, который уже начал покрываться грязью. «Слушай, я тут хату раньше снимал, недалеко отсюда». Илья хлопнул себя рукой по лбу. «Там хозяйка, венгерка одна, но по-русски хорошо понимает. У нее там целый сервис. Жилье, квартиры, комнаты, прописка, регистрация даже есть. Если хочешь, я сейчас сменюсь и отвезу». «Ну, не откажусь. Только через часик, окей?» «И где бы тут шмоток прикупить? А то эти...» Я не закончил фразу. «Эти пахли чем только можно. Погоней, переходом, дракой, тюрьмой, точнее, изолятором на базе. Да и пивом. Так вон, два шага от этого ресторанчика магазин. Не Версачи, конечно, но шмотки кое-какие местные продают. Попроще, чем в магазинах в центре, но на первое время сойдет». Илья встал из-за стола и показал рукой в окно. «И давай, через часик подходите со своим другом, покажу, где хату снять. Заодно расскажу, как тут получить резидентство и разрешение на ношение оружия. А то я чую, ваши приключения не закончились». Тут полицейский усмехнулся. Сразу из полиции я направился в указанный Ильей магазин, что располагался в двухэтажном доме на первом этаже. Китайские колокольчики известили хозяина, то ли китайца, то ли вьетнамца, то ли корейца, что кто-то пришел. Он вышел откуда-то из глубины магазина и радостно мне улыбнулся. Обычный азиат средних лет, я улыбнулся в ответ. «Dress for me?» — спросил я. «Closes». Роста и сложения я не маленького. У китайцев таких размеров может и не оказаться. Китаец почесал голову, снова пропал где-то внутри своих запасов и что-то все же принес. Льняная белая рубашка и льняные же серые брюки. «Нормально так? Стильно?» Я примерил. Посмотрел на себя в зеркало, вынул ремень из брюк и вставил в эти. «Не то. брюки серые, почти белые, а ремень черный. Китаец подобрал мне и белый ремень. Теперь обувь. Подошли мне по 45-му размеру только кроссовки, но зато белые. Легкие, типа рибок, на беговой подошве. Годится. Нет, понятно, что кроссовки тут как бы не совсем то, но другого ничего не нашлось. В довершение и на радость продавца я взял еще кучу разных бритвенных и мыльно-рыльных принадлежностей, а заодно черные очки от солнца. Расплатившись и сложив старые свои вещи в пакет, я вышел на улицу и направился в свой отель. Поднявшись на второй этаж, увидел сидящего за столиком и уплетавшего яичницу с беконом вагона. Перед ним стояла кружка с пивом. «Семёныч, вот ты прям с утра уже?» — укоризненно покачал я головой. «Подобное лечится подобным», — доедая бекон, сообщил мне Алексей. «Перебрал вчера чуток. Малость мутит. Ну, я и решил рвануть немного пивка. Присаживайся». «Тебе не предлагаю, тебе еще рулить». «Вижу, вижу, затоварился». Он кивнул, одобряя мой внешний вид. «Там полицейский вчерашний предлагает хату нам снять и помочь с регистрацией, так что сейчас перекушу и поедем. Ты как, со мной или тут жить остаешься?» Я присел тоже за стол и жестом позвал официанта. Пакет со старыми вещами поставил чуть в сторону. «Ну правильно, не хотят нас пока из виду отпускать. А с другой стороны, пусть помогает, нам-то что? Мы тут люди пока подневольные. Под залогом гуляем», — согласился вагон. «Залог с нас снят. Только Поля его теперь заберет». «Зря я вчера головой рисковал», — уведомил я вагона. «Вот это хорошая новость. То есть мы вольную получили? Ну что, неплохо. Андрюх, я пока с тобой буду. Я в этих местах человек новый, осмотреться надо. А ты, парень, крепкий, в обиду не дашь. Скажу тебе по секрету, я тут без денег не останусь. С того мира переводить хочу. Так что через пару недель деньжата у меня будут. А вот куда и на что тратить, пока не знаю». Пиво пошло на старые дрожжи, и вагон стал откровенничать со мной. «Деньги сами по себе тут не так актуально. Ты бы товар какой привез? Вон, смотри, те же стволы тут в какой цене? Или машины, например?» Мне уже принесли заказ, и я тоже нажал на бекон с яйцом. «А ты дело говоришь, Андрюх», — вагон заулыбался. «У меня мелькала такая мысль. Только понять надо, какой. Там мне процент грабительский завернули на базе-то. А тут еще в наваре останусь. Тогда давай я поем, потом в номер. Вещички там, побриться и едем», — прожевав и выпив кофе, сказал я. «Только я тогда сейчас сбегаю тоже шмоток, как у тебя, прикуплю», — согласно закивал вагон. Он уже допил пиво и боролся с соблазном взять еще, но сила воли победила. «Там за углом в подвале магазинчик», — показал я рукой. Вагон поднялся и пошел к выходу, а я, доев и допив кофе, отправился в номер приводить себя в порядок. Ровно через час мы стояли около заведенной машины. Сейчас уже того вчерашнего восторга не было. Лобовое стекло пробито пулями. Водительское сиденье, коврик и заднее сиденье в крови. Химчистка нужна, но все-таки гелик. Это вагону обыденность, а у меня первая машина такого класса. Через пару минут мигнул фарами выехавший из ворот китайский Донгфэнг. Из открытого окна Илья махнул рукой и крикнул: «Давай за мной!» Мы тронулись. Вагон довольно устроился на переднем сиденье Мерседеса, оно было самое чистое. А вот я, похоже, уже запачкал чем-то новую рубашку. Да ерунда, купим еще. Чеки грели карман брюк, наличка в другом кармане, полученная от вагона в ирландском клубе, тоже добавляла уверенности. Мимо проезжали разноцветные фургоны с рекламой, пролетали легковушки. Но больше, как я понял, китайские или индийские машины, низкобюджетные. Изредка попадались УАЗы и Нивы, а в целом машин было немного. Дома тянулись вдоль широких прямых улиц. То и дело, то тут, то там мелькала реклама баров и клубов. Ехали мы недолго, минут через 10 Илья свернул во двор и остановился. Трехэтажный дом с длинными балконами по всем этажам, с кое-где видневшимся на них вывешенным бельем, построен был в форме буквы «П» посередине ворота. Через минуту ворота нам открыла высокая худощавая женщина, лет около 60. Илья уверенно зарулил ворота и встал на свободное место во внутреннем дворике. Я проехал следом. Во дворе стояла черная старая иномарка. По-моему, Фиат, но я точно не уверен. Больше машин не было, хотя парковочных мест имелось штук 15. Илья о чем-то быстро поговорил с женщиной, показал рукой на нашу машину и собрался уезжать. «Давайте, мужики, бывайте. Визитка есть моя, если что, звони. Тетя Роза вам все расскажет, тут и покажет. А я домой, спатеньки». И, махнув рукой, вырулил обратно. «Мужики зону топчут», — с усмешкой произнес вагон, вылезая из машины. Роза закрыла за машиной Ильи ворота и подошла к нам. «Вы хотите надолго поселиться?» — растягивая слова и с явным акцентом спросила она по-русски. «Да кто ж знает, сколько он живет», — улыбнулся вагон. «Давай, хозяйка, веди, показывай хату», — перебил я его. Роза улыбнулась своей желтозубой улыбкой и повела показывать нам свободные квартиры. При этом что-то расспрашивала, рассказывала, несла какую-то ерунду. У меня сложилось ощущение, что ей просто не с кем поболтать. Как я понял, жильцов было всего 5 человек. Мы с вагоном, соответственно, 6-й и 7-й. Пустых квартир много. Мы выбрали 2 раздельные квартиры с общей ванной и балконом на 3-м этаже. 200 кю за обе в месяц. Пока нам денег хватает, а там кто знает. Окна выходили и во внутренний двор, и на улицу. По балкону 2-го этажа, в случае чего, можно было спрыгнуть вниз. Также был выход на чердак. Это мы оба подметили. У каждого из нас была своя, запирающаяся своим ключом дверь, и общая тамбурная дверь, за которой располагались ванная и туалет. На первое время неплохо. Роза подписала с нами договор, заполнила необходимые бумаги и заодно подсказала, где и как тут что нужно оформлять. Когда она наконец ушла, мы с вагоном вышли на балкон. Он закурил. Я молча любовался окрестностями. Дома тянулись в обе стороны. Вдалеке виднелось море. А чуть дальше вправо уже саванна. Почти весь город был как на ладони. Дом располагался на небольшой возвышенности. Отличный вид. «Ну, Андрюх, что скажешь?» Вагон выпустил дым вверх. «Да ничего, нормально так. Дорого только. Работу надо искать, обустраиваться». Я задумчиво посмотрел на море. «Интересно, там даже купаются, как я вижу. Пляж есть. Километров около 5 от нас». «Стволы надо продать», — вспомнил я и полез искать в кармане телефон, что дал нам Александр. Но остановился. У меня-то самого нет телефона. Купить надо. «А ты не спеши с продажей. Не бедствуем пока. Продадим за копейку, а как самим понадобится, втридорога переплатим. Не знаем, как тут все сложится. Давай их сюда перетащим и оставим пока». Вагон смачно швырнул окурок с балкона. «Пепельницу заведи, а то кому-то на голову в другой раз швырнешь», — сукаризный сказал я. «Пойдем, стволы перетащим тогда, и надо бы сотовые брать, да оформлять стволы на себя». «Тут все из формальностей состоит», — кивнул головой вагон. Мы перетаскали оружие, патроны и гранаты в мою комнату в шкаф. После этого поехали выполнять все эти необходимые формальности. Роза выдала нам документы, подсказала с адресами нужных контор. В итоге к вечеру мы уже закончили все процедуры. Машина была оформлена как моя, кроме того, я еще нашел небольшой сервис, где мне за 40 ЭКЮ заменили лобовое стекло и провели полную химчистку автомобиля. То есть следы выстрелов уже не были так заметны. Хотя на подголовнике и задней правой дверце, если присмотреться, следы пуль остались. Также остались следы крови на водительском сиденье. Но я купил чехлы на передние сиденья и решил проблему. Также мы прикупили себе по местной сим-карте и по сотовому. Китайские, понятное дело. А кроме сотового, я приобрел еще и планшет для выхода в местный интернет. Короче, к вечеру с покупками и уставшие завалились домой. «Дружище, может, нам поесть не помешало бы, а то забыли в суете-то», — заглянул в мою комнату Вагон. Дверь мы не закрывали, по крайней мере, бояться друг друга пока не было необходимости. «Пошли у Розы спросим, где тут поесть можно вкусно», — охотно согласился я, убирая планшет в тумбочку. «Успею еще почитать». «Поехали на набережную. Там же красиво, и наверняка рестораны имеются приличные. Александр вчера рассказывал, помнишь? Заодно Михалыча этого поищем, про которого Сашок поминал. Мне охота взглянуть на него», — подмигнул мне Вагон. «Тебе хорошо, ты за руль не сядешь. А мне теперь пиво не выпить». Я посмотрелся в зеркало. Новая рубашка в гавайском стиле неплохо смотрелась. «Санек тот вчера совсем никакущий уехал. Ты посмотри, нет тут этого, как у нас, поголовного теста на трезвость. Езди аккуратно и без проблем. Ну, если что, я сам за руль сяду. Идет?» Продолжал уговаривать Вагон. В итоге я согласился. И есть хотелось и набережную посмотреть, а то только с балкона ее и видели. Сказано, сделано. Прикид, одеколон, темные очки. В кармане шуршат банкноты. На поясе в пластиковой кобуре «Альфа», которая обнаружилась в багажнике гелика, вместе с прочим, пистолет Макарова. Два запасных магазина я бросил в боковой карман дверцы автомобиля. Гавайская рубашка на выпуск. Вагон вообще в белых брюках, белых туфлях, в похожей рубашке и в темных очках. Как есть два гангстера из старых фильмов. Вышли, спустились вниз во дворик и столкнулись с соседями. Парень лет 25 в черной рубахе с коротким рукавом, с длинными волосами, тощий и весь в портаках. Такая же деваха рядом. Тоже тощая и тоже татуированная. Хипстеры просто, неформалы. И еще до кучи вейперы. У девахи вейп в руках. «Привет, соседи, как жизнь?» — кивнул я им. Девка чуть не подавилась вейпом. «Нормально», — сдавленно ответил парень. «О, так вы русские!» — удивленно развел руками Вагон. «Ага». Парень снова закивал и быстро прошмыгнул в свою квартиру на первом этаже. «А что удивляться-то?» — сказал я Вагону. «Хозяйка по-русски говорит, хоть и венгерка. Илья, опять же, русский, так что все наши тут. Только, судя по всему, наших тут пока не очень много. Видимо, точно все на русскую территорию едут. Может, и нам туда?» Я нажал на брелок сигнализации, машина пискнула и открылась. «Надо тут осмотреться, понять, что к чему. К тому же мне ждать надо. Бабки переведут», — задумчиво сказал, прыгнув на переднее сиденье Вагон. Я открыл ворота и сел за руль. «А бабки-то зачем? Ты же решил товар взять. Машины какие, еще что?» Я плавно тронулся и выехал за ворота. «Машина — это хорошо», — кивнул Вагон. «Слушай, я же самолет купил», — хлопнул он себя по лбу. «Какой самолет?» Я свернул направо и удивленно посмотрел на своего пассажира. «Этот, как там его, касатик легкомоторный?» «На бензине обычном работает. Что-то около 900 с копейками дальность. Садится, может, в полях, в пустыне, внедорожный, короче», — пошутил Вагон и снова задумался. «А на кой тебе самолет-то понадобился?» — спросил снова я. Про эту покупку Вагона мы не знали, хотя я 2 недели изучал информацию про него, проводил обыски и знал практически все о его легальном бизнесе. «Да я как-то ездил тут в Москву на машине. В такую задницу встрял на трассе. Ремонты дорог там, все такое. Проклял все на свете и позвонил Черепу: покупай самолет. Ну, я это в сердцах сказал, а тот серьезно понял. Звонит мне тут через пару часов: 4,5 ляма берем? Говорит, спецы подобрали нам то, что надо. Ну, я и согласился. Самолет купили, а пилота не догадались. Так и стоит разобранный в ангаре». Вагон засмеялся. «Ну так давай Сане Баринову позвоним и спросим, почем тут самолеты и какой спрос на них». Я остановился у какого-то деревянного дома и начал искать визитку Баринова. «Ага, вот она». Набрал номер на своем мобильнике. «Да». Баринов ответил только после 4-го гудка. «Приветствую, это Андрей. Ну, пиво пили вчера». «Запиши мой номер», — предложил я. «Да, окей. По поводу продажи стволов звонишь?» — отозвался Баринов. «Шум там у него какой-то в трубке». «Да нет, продавать мы пока подождем. Тут в другом вопрос. Самолет у нас есть. Ну, как есть, на той стороне ленточки. У вагона. Касатик легкомоторный. На бензине обычном. Дальность около 900 километров, даже больше. Трехместный. Реально такой тут продать?» — спросил я. Вагон с надеждой на меня посмотрел с пассажирского сиденья. «Смотреть надо, я эту модель не знаю, а вообще очень интересные характеристики. Минимум 40 тысяч местных ЭКЮ будет стоить, а может и больше. Продать можно, не сказать, что вот прямо в лед уйдет, но спрос есть, и спрос большой. Так что если есть возможность, вези сразу несколько штук. Да я бы сам взял себе, если, конечно, скидку дадите». Тут Баринов даже, как мне показалось, заулыбался. «Дадим, а что хорошему человеку-то не дать? Ну, спасибо, пока». Я выключил телефон и посмотрел на вагона. Он что-то считал в уме. «Прикинь, у меня тут процентов 25 берут за перевод бабок. Вот если я, к примеру, лям баксов перевожу, то получаю 750 тысяч тут. А если беру десяток самолетов и тут продаю, то имею около 2 лямов баксов тут». И вагон щелкнул пальцами. «А машины что, ты не хочешь привезти? Они тут тоже в цене?» — удивился я. «Нет, самолет мне нравится тоже, но с машинами проще должно быть. А кто мне целую колонну погонит? Они ведь стоят поменьше самолетов, да и продавать их дольше. А тут раз — и наварился на 4 ляма деревянных». Вагон по привычке считал еще в нашей, той самой валюте из старого мира. Внезапно он достал визитку и начал набирать номер. «Влад, приветствую, это Ваганов. Но я переправился позавчера. Вот мой новый сотовый. Звоню, как обещал. Нет, я понимаю, что рано. У меня такой вопрос. Самолет у меня есть, касатик. В Самаре брал. Я бы взял на всю сумму самолет и переправил вместо денег. Модель какая? Так. Не помню, двухмоторный, бензиновый двигатель. Ну, я уточню. Да, все на себя беру. Их к воротам привезут и все. Я тут получаю. Хорошо. Давай я завтра подъеду, и мы новый договорчик составим. Нет, твои комиссионные в силе. Я еще накину. Окей, завтра утром у тебя. Договорились, пока». Вагон с довольным видом убрал сотовый в карман брюк. За разговорами мы подъехали к набережной. Машин сейчас было много и самых разных, но место для парковки нам нашлось. На удивление, кто-то тут даже типа занимался спортом. Бегал, катался на велосипедах, набережная была изрисована дорожками. Мы вышли из машины и пошли прогуляться, поглядывая на шумные кафешки, тянущиеся вдоль берега. Где-то играла музыка, а вагон все высматривал особняк своего ростовского знакомого. Вчера Баринов за пивом много про этого Михалыча рассказал, а вагон все слушал. Ну и как он решил, что знакомого? Интуиция воровская. Мое мнение, нечего соваться даже. Тут другие расклады. Но вагона не переубедить. Ну и пусть делает, что хочет. Он сам себе хозяин, а я сам себе. Чую, разойдутся на этом Михалыче наши дороги. Они бы уже давно разошлись, но интересы пока совпадали. Мы хоть и разные, но попали вместе при схожих обстоятельствах. Вагон от безысходности, я по излишнему служебному рвению. А вот дальше думать будем. Я бы, например, в полицию устроился. Мутить тут? На бандитские терки с вагоном в качестве телохранителя ходить? Очень уж так себе перспектива. Свой бизнес не осилю, опыта нет, пролечу. Вот с самолетами вагон интересную тему придумал. Надо только свой интерес поиметь. Он не жадный, поделится, но чуть-чуть. Думаю, со всей сделки 10 тысяч даст за помощь. И еще больно ему Гелендваген понравился. Мне-то он ни к чему. Попроще машину возьму, а этот ему продам. Надо бы узнать, почем тут подобные машины. Пойдем, что ли, присядем перекусить? Вагон указал на стоящее кафе. Мы уже километра полтора с ним прошли, и даже не заметили как. По сторонам таращились, додумали о своем каждый. «Пошли», — легко согласился я. Кафешка называлась что-то типа «Чирингито» и располагалась почти на песчаном пляже. Навес, простенькие белые столы, стулья. Но готов поспорить, что вагона привлекло не это, а играющие рядом в волейбол девицы в откровенных купальниках. Рядом на мангале жарили что-то вкусное. Люди смеялись, пили пиво и вино. Короче, вечер в самом разгаре. И что мне понравилось, кафешка была попроще, а значит, подешевле. Мы, как я понял, забрались в самую дорогую часть набережной. Найти свободный столик было непросто, но как раз пожилая пара встала и направилась к выходу. Ну и мы приземлились на их место. Я взял меню со стойки бара, хоть оно и было на испанском и английском, но картинки красноречиво говорили сами за себя. Вагон изучил меню в перерывах между наблюдениями за играющими девушками. Заказали мы рыбу и салат, я еще испанскую тортилью взял. Вроде и цены приемлемые, ну и пару пива. Пиво я снова сам взял со стойки бара. Каждый день пить, конечно, не стоит, но уж так получалось. Сначала стресс, потом снова стресс, а вот сейчас расслабон. После первой кружки как раз и нахлынула волна этого самого расслабона. Пляж, девушки в бикини, я с пивом. Захотелось искупаться. Но вовремя вспомнил про ствол в кобуре, а то уже почти снял рубашку. «По дому, что ли, скучаешь?» — прервал мои мысли вагон. «Не то чтобы особо. Разводиться хотел, практически уже и не жили. Так сына жалко». Я вздохнул. «Я вот что подумал. Давай завтра съездим на базу, я там перепишу договорчик и вместо денег попросим самолеты переправить. Думаю, власти местные поддержат мою идею. Самолеты тут, чую, нужны. Пространства-то много, только летать. И череп сразу поймет, что это не разводка, а я реально ему маляву напишу. Про купленный самолет только мы и знали с ним. И ты там весточку какую о себе передашь». Вагон отхлебнул пиво из кружки. «Нет», — ушел я в отказ, — «весточку передавать мне нельзя. Сейчас я без вести пропавший. То есть семье зарплату мою передают. Пусть без надбавок, но звания меня никто не лишал. А платят у нас не за работу, платят за звание. Через полгода погибшим признают и пенсию назначат. Погиб при исполнении служебных обязанностей». Я допил пиво и начал глазами искать официанта. «А тут заново воскрес», — хмыкнул вагон и уставился на девушку, подбежавшую к упавшему около нашего столика волейбольному мячу. Когда она нагибалась за мячом, у вагона аж расширились прищуренные глаза. «А тут воскрес», — согласился я. «Нам принесли тарелку дымящейся рыбешки в кляре. Вкусное. Взяли еще по кружечке пива». После вагон вдруг внезапно забегал глазами по сторонам. «Че ищешь?» — спросил я с набитым ртом. «Да это, надо отойти. Не знаешь, где тут туалет?» Вагон встал со стула и застыл, глядя по сторонам. «Вроде там за кафешкой и что-то было», — ответил я и отправил в рот очередную рыбину. Вагон смылся, а я растянулся на стуле, продолжая наблюдать за волейбольным матчем. «Интересно, почему только женщины играют?» «От яка, а?» — раздалось внезапно откуда-то из глубины кафе. Я присмотрелся. Рядом сидела компания из четырех человек. Одеты по-пляжному, шорты, сланцы, футболки. Рожи явно наши, рязанские, причем из самой глубинки. А говор не наш. Дончане? Украинцы? Наверное. «Петро, звякни, Михалыч там не приехал?» — сказал один из них, высокий, полный, с лысой головой. «Татыльки же Званыев!» — отозвался Петро, тоже высокий, но худощавый, красной футболке с какой-то надписью. «Голову открутит тебе, Михалыч, Петро, если опять загуляем. Сказали же, в 10 быть. А сейчас сколько?» — снова спросил Лысый. В этот момент вагон вернулся с довольной рожей. Сел за стул и только хотел заказать еще пиво, как я перебил его. «Слушай, вон компашка сидит, украинцы, наверное. Так один все Михалыча упоминал. Якобы он им за что-то голову открутит. Не твой Михалыч?» Вагон глянул в их сторону. Один пил пиво, другой куда-то звонил, третий уплетал что-то за обе щеки, четвертый отошел. «Кто же его знает? Пойду спрошу. Ты посмотри по сторонам, лады?» Вагон поднялся со стула и уверенной походкой направился к соседнему столику. Синяк под глазом уже почти зажил, а темные очки все равно скрывали его. Я спокойно сидел и смотрел в сторону новых, пока еще незнакомых нам людей. «Доброго вечера, парни! Извините, что перебиваю. Еще одного человека тут. Михалыч с Ростова. Пичугой кличут. Живет где-то около набережной. Не слышали?» Худой в красной футболке перестал говорить и положил телефон. «Не знаем Пичугу никакого. Михалыч тут есть такой, только...» Худой в упор посмотрел на вагона. «Серьезный он человек. Вряд ли захочет разговаривать с кем попало. А ты передай, что вагон его ищет. Завтра ждать его буду в этой кафешке, в это же время». Вагон кивнул и направился к своему столу. Нам принесли еще пиво, а компания эта из четырех человек расплатилась и исчезла. Так ничего и не сказали. «Ну и что? Мы же завтра на базу собрались по твоим делам. Да и не придет сюда никто». Я подозвал официанта, чтобы расплатиться. Сидеть и ждать тут было нечего. Погуляли, поели, теперь назад тащиться. «Так на базу мы туда-сюда и все. Что нам там?» «На пару часов делов. А день тут длинный. Как раз к вечеру сюда и потянемся». Вагон осмотрелся по сторонам и тоже встал со стула. «А смысл?» Я пожал плечами. «Не придет же никто». «Придет. Готов поспорить на 1000 IQ, что если это тот самый Михалыч, который Пичуга, то он придет», — уверенно заявил вагон. «Ты свои штучки брось, со мной они не пройдут. Если никто не придет завтра, ты скажешь, что это был не тот Михалыч, и ничего не отдашь», — усмехнулся я. Мы шли по набережной обратно к машине. Легкий ветерок гнал волны к берегу. Кричали чайки, разорались к вечеру. Люди купались, проходящие девушки улыбались нам, точнее, улыбались мне. Но вагон почему-то думал, что это ему оказывают знаки внимания. «Андрюх, завтра делюгу сделаем? Пошли баб снимать. Я спонсирую?» — хлопнул меня вагон по плечу. «Одного спонсорства мало. Я свое время трачу, машину свою гоняю, бензин жгу. Все ради пары стаканов винца и кружки пива? Не, давай посерьезнее что-то предлагай». Я отшатнулся в сторону. Мы продолжали идти не спеша. Иногда мне казалось, что мы просто на дорогом курорте. Скоро отпуск закончится, и мы снова разбежимся по своим местам. Я к себе в кабинет, а вагон на зону. «Когда продадим хоть один самолет, Петерина и Кью твоя годится?» Вагон улыбнулся очередной дамочке. 10 000 с продажи всех самолетов. И можешь рассчитывать на полную мою поддержку». Я протянул ему руку. «Договорились». Вагон пожал руку. Вот теперь не обманет. Не принято так просто словами бросаться в его кругах с его авторитетом. Мы шли до машины чуть быстрее, как мне показалось, чем шли в сторону кафе. Хотя по сторонам глазели не меньше. Уже вечерело, но ветерок дул по-прежнему теплый, кричали чайки, красота. Народу на набережной прибавилось, видимо, люди с работы подходили. Но мы уже все, домой. Завтра рано вставать. На обратной дороге малость заблудились. Свернул не на том перекрестке, но быстро исправился и развернулся, так что доехали без происшествий. А вот стрелка уровня топлива неуклонно поползла вниз, надо бы заправиться. Стали колесить по улицам, нашли заправку, которая напомнила мне старую советскую бензоколонку. Вставил пистолет, пошел платить. Я в ценах не очень разбираюсь, но вышло дорого. Что-то около 110 рублей за литр по-нашему. Бензин тут как в Европе. Путешествие на машине влетает в копеечку. Заправка еще раз меня убедила, что машину надо продавать. Больше 20 литров 95-го бензина — расход по городу. С этими мыслями я в ту ночь и заснул. Утром проснулись рано, собрались быстро. Два автомата. Заодно приведем их к нормальному бою, где-то по дороге. По 8 магазинов. Разгрузок у нас не было. Сунул в боковые карманы новых тактических брюк пару запасных магазинов, остальные положил в сумку. Кстати, это нам минус. Надо было экипироваться вчера. Выехали, когда солнце уже немного поднялось. 6 утра по-нашему. Вагон сидел, зевал на переднем сиденье. Он оделся, как обычно, в свою старую форму 5-11. Только кто-то постирал ему ее. Контроль ворот прошли обычно и поехали по дороге. Я пытался держать 90, но скоро снизил до 70 скорость. Дорога была не очень. Откровенно говоря, ну, прям как дома. В городе цивилизация, а на дороге беспредел. Попалась пара встречных машин, ну и все, рано еще. Примерно километров через 50 нашли неплохую полянку в саванне. Я вышел пострелять из автоматов. Взял я себе АКМ с деревянным цевьем, а вагон АКМС. 5,45 — неплохой калибр. Но тут зверюшки водятся разные. Так что 7,62 понадежнее в саванне. Примерно на 50 выстрелов и мой, и вагона автомат. Довольно точно положили несколько одиночных в пустую бутылку из-под воды. Дальше я пристреливаться не стал. Пока хватит нам, да и спешим к тому же. Поехали дальше. Машин по-прежнему встречных не было. Когда проехали еще около сотни километров, попался спешащий куда-то патрульный хамви. Почему-то он резко притормозил, несколько патрульных в касках уставились на нас, но тут же набрал скорость и скрылся. Видимо, кого-то искали или преследовали. Через пару километров я остановился. Впереди на обочине стоял расстрелянный крузак. Багажник раскрыт, весь капот и стекла в дырках от пуль. Водитель в белой футболке, почти полностью пропитавшийся кровью, лежал, уткнувшись лицом в руль. Дверцы машины открыты. На заднем сиденье я разглядел женщину и подростка, мертвы. И почти тут же патрульный унемог подскочил к стоящему внедорожнику и направил пулемет на нас. Я медленно отложил в сторону свой АКМ и поднял руки. Вагон так и не вышел из машины и сидел как вкопанный на переднем сиденье. «Мы едем на базу, только сами подъехали», — сказал я громко по-английски. Нас обыскали и досмотрели машину, но делали это без особого энтузиазма, скорее по инерции. Тут же в небе появился вертолет, который пошел облетать окрестности. Я услышал краем уха, как патрульные говорили, что, скорее всего, бандиты ушли в саванну. Вскоре прибыли еще два унемога и хамви. Возможно, тот самый, что попался нам навстречу. Но только он тогда дал кругаля через саванну, так как появился со стороны базы. Особое внимание привлек мой автомат со следами нагара. Но пустых магазинов у меня не оказалось. Вряд ли бы я, расстреляв людей в машине, начал бы заново набивать магазины, спокойно стоя на месте происшествия. Вещей из расстрелянной машины у нас также не оказалось. По разговорам я понял, что расстрелянные люди — новые переселенцы. Причем взяли с них крупную сумму денег и еще что-то, я не понял по-английски. «А, мобайлс. Сотовы взяли?» «Да, похоже. Мужик вез много денег и партию сотовых телефонов. Продать, наверное, хотел в Порто-Франко. Теперь уже неважно. Вот вам и безопасная дорога. Внезапно появились бандиты и также внезапно ушли. Еще я слышал, что примерно с месяц назад уже было подобное. Тоже патрульные между собой переговаривались». Меня они кратко опросили, я оставил наши контакты, после чего мы могли ехать дальше. Вагон молчал, я тоже. Вагон только положил АКМС себе на колени и пристально вглядывался в саванну. Но кроме пары рогачей никого не увидел. как случилось нападение. Насколько я понял картину места происшествия, их остановили либо прижали к обочине. И сразу же открыли огонь. Причем стреляли сбоку, в багажник внедорожника пули не попали. В груз не стреляли. То есть знаю, что груз в багажнике. То есть пасли от базы. Я встречал подобные разбойные нападения. Тут на месте бандитов либо на ходу в жертву стрелять, либо когда остановится. Этих, похоже, остановили. Колеса автомобиля целы. И багажник цел, кто-то навел, на базе. Либо кто-то просто смотрел на выезжающих, либо в гостинице, в кафе, на пропускном пункте. Тогда выходит, что сдали сами полицейские. Пункт пропуска на базе как раз застал меня за раздумьями. Очереди особо не было. Если бы не это нападение, то доехали бы еще быстрее. Пропустили нас без особой волокиты, разве тщательнее, чем раньше проверили ID и осмотрели машину. Оружие мы убрали в кейсы и положили в багажник. Пистолет тоже сказали убрать, тут носить нельзя, несмотря на разрешение свободного ношения в Порто-Франко. Дальше еще немного попетляли по знакомым улицам. Надо же, несколько дней как отсюда. Окажется, целая вечность позади. Наконец я остановился перед воротами. Все, дальше нас не пустят. Вылазь. Я заглушил двигатель и посмотрел на датчик бензина. Опять тебя надо кормить, мой прожорливый немецкий друг. Вагон начал звонить своему знакомому Владу. Все, сейчас он меня встретит. Ну, что тогда? Я часа два, может, чуть меньше. Там, по сути, только написать грамотно, и все. Тебе точно ничего не нужно передавать? Оглянулся вагон перед воротами. Я молча покачал головой. Потратить эти два часа я решил с пользой. Поэтому сразу зарулил в оружейный магазин. Поставил машину на свободное место перед знакомой дверью. Собственно, еще даже не полдень. Народу-то нет на улицах. Открыл знакомую дверь. Тот же скучающий мужик за прилавком. «Привет, как торговля?» Сходу протянул я ему руку. «О, здорово! Снова к нам? У вас же цены вроде такие же в Порто-Франко». Продавец в камуфляжной майке пожал мне руку. «Цены я особо еще и не смотрел, не до этого. Плохо подготовился. Стреляют у вас на дороге». Я неопределенно махнул рукой в сторону, как мне показалось, где был КПП. «Это да, были случаи. Тут вроде бы одно время тихо стало, а вот за последний месяц уже несколько раз. Причем грабят только тех, у кого есть что взять. И свидетелей не оставляют, убивают всех без разбора. И патрули кругом, а не могут поймать. Неуловимые какие-то», — продавец вздохнул. «Вот поэтому-то я тут. Мне бы разгруз, броню и шлем. Есть из чего выбрать?» Перевел я разговор в нужное русло. «Конечно», — кивнул тот. «Пойдем, покажу». Мы прошли в дальний угол магазина, где не было стендов и стоек с оружием. Но на стене висели плитники, разгрузки и прочие элементы снаряжения, шлемы, подсумки. «Есть простой 6Б-23 третьего класса». Он показал рукой висящий на стене броник. «Нет, этот сразу нет», — я покачал головой. «Хотя вагону можно купить. Цена вполне приемлемая, всего 15 кю». «Есть 6Б-45», — продавец поднял лежащий на деревянном ящике бронежилет. «Немного осталось. Эти разбирают». «Правильно. Он удобный, классом повыше. Но я все равно покачал головой». «А варьеры есть?» Я посмотрел по сторонам. «Ничего подобного не увидел». «Нет», — продавец покачал головой, но, увидев мою грустную физиономию, добавил. «У мотеля «Арарат» еще оружейный, Порто-Франко. Там бил хозяин. У него может быть то, что ты ищешь. У нас только со складов». «Ну, это понятно. Разгрузка мне в машину нужна, чтобы при экстренном выходе все с собой было. И с бронепластинами. И шлем легкий и удобный. Но такого тут я не вижу. Так что пока возьму эту 6Ш-112». СМЕРШ сразу отмел. «Вот нерпу еще можно взять, но она стоит дороже. А 6Ш Бэушная, около 20 IQ. Дорого? Ну ладно, деваться некуда. Я взял все же два 6Б-45 и два шлема 6Б-47 и одну разгрузку. Найду себе что, эту вагону отдам. А второй комплект пусть в машине для таких выездов лежит, пригодится. Почему именно варьеры ищу, не знаю. Идея появилась, да и чувствую, пригодится тут хорошая снаряга. А сейчас пока и это сойдет. А теперь в полицию, точнее в то самое здание, где я уже побывал во время своего первого случайного визита на базу. Доехал по памяти быстро, запарковался у входа и прошел внутрь, на входе показав ID. И тут же возникла проблема. Сидящий на входе не понимал по-русски. По-английски объяснил, что хочу видеть детектива. Он мне зачем? «Поговорить хочу», — сказал с умным видом. «О чем?» — и смотрит такой на меня. «Вот ему скажу о чем», — снова заупрямился я. Молодой парень лет 25. «Ну кто его сюда посадил? На русскую базу англоязычного. Хотя какая разница? Работы тут особой нет. Тут хоть пенек с сучками поставь, тот же эффект будет». Наконец охранник все же догадался позвонить кому-то по телефону, и через некоторое время ко мне вышел тот самый сотрудник, который меня допрашивал. Поморщившись от резкого света и поправив очки, он улыбнулся и протянул мне руку. «Привет. Ну что, устроился? А твое дело я в Порто-Франко направил. Да, там и прекратили в отношении вас, и залог вернули. Какими судьбами к нам? Да поговорить хотел». На трассе там, пока сюда ехали, нападение было. Я замолчал и ждал приглашения зайти внутрь. Ну, не в коридоре же подробности узнавать. Ну, пошли. Полицейский жестом пригласил меня зайти. Пройдя по коридору, мы оказались в большом зале с перегородками из оргстекла. Народу почти не было. Тишина. Я проследовал за ним между столов, после чего мы оказались за перегородкой. Мой сопровождающий сел за стол и кивнул мне на стоящий рядом стул. «Марк», — прочел я на бейджике имя полицейского. «Тут машину расстреляли сегодня утром. Ленд-крузер черный. Прямо перед нами. Мы ему навстречу ехали. Так вот, что сказать хотел. Не было машин нам навстречу. Ну, патрульная одна, только и все. То есть бандиты ушли либо в сторону Порто-Франко, либо в саванну. Слышал, там прочесывают все. Третий уже случай. Если так пойдет, снова конвои ведут». Марк вздохнул. «А потому убийству глухарь?» Я посмотрел в глаза Марку. Он отвел взгляд, потом постучал пальцами по столу. «Да мог бы и не отвечать, и так все понятно. Слушай, я же тоже полицейский. Причем звание и должности на той земле меня еще никто не лишал». Я вытащил из кармана брюк и показал ему свое старое служебное удостоверение. «Новиков Андрей Евгеньевич, майор полиции». Марк мельком проглядел его и махнул рукой. «Я бы и тут устроился, а? Как это сделать? Не подскажешь?» Снова поднял глаза я. «Допиши заявление, если понравишься начальству, отправят на медкомиссию. После теста пройдешь и все. Стажером зачислят. Только муторное это дело. На базе служить. Место как бы блатное считается, но русских немного. Англичане, американцы в руководстве, а они нас, сами понимаешь, недолюбливают. Придирками разными замучают». Марк вздохнул. Что-то он разоткровенничался со мной. «А в Порто-Франко?» — спросил я снова. «В Порто-Франко повеселее служба. Марк чуть повеселел сам. Но и текучка выше. Приезжали сюда они. Почти каждый месяц новые лица. Мало кто там надолго задерживается». «Это почему так?» — удивился я. «Ну, транзитный же город. Постоянно потоки переселенцев кто куда. Кто-то устраивается, потом все же решает дальше ехать. Ну или переводят, или увольняется. Кто-то просто не подходит, кого-то увольняют. У нас тут все же построже с дисциплиной, чем там». И Марк неопределенно махнул куда-то позади себя рукой. «Ну, неплохо, именно это мне и надо. Тоже посмотреть, что и как». Еще немного поболтав с Марком, я откланялся. На выходе на всякий случай обменялись телефонами, мало ли. Подошел к машине. Жара на улице усилилась. И людей не прибавилось. А вот какая-то Тойота старая-старая едет. Ну, как едет? Передвигается. В ней семья сидит. Переселенцы. И номера украинские. И еще одна с такими же, но побогаче машинка, Opel Frontera. Семьями сюда переселяются. Проводив машины взглядом, щелкнул брелком и запрыгнул в свою. Так, на заправку, что ли, сгонять? Она у выезда из базы. И тут раздался звонок. Ну что, я все вопросы порешал. Давай, подъезжай. Радостно захрипел вагон в трубке. Минут через пять я был уже у ворот, и вагон запрыгнул в машину. Казалось, он просто светился от счастья. «Слушай, удачная тема. Короче, мне провозят 10 самолетов, которые я там покупаю. И один мой. Итого 11. На еще 2 самолета деньги дает орден, а я организую их доставку к воротам. Провожу свои безо всяких пошлин и наценок. За то, что ордену помогаю, как бы. Все обеспечиваю там. Как тебе тема, а?» Вагон начал что-то считать в калькуляторе на своем телефоне. «Да, отлично, рад за тебя. Только число какое это получается? Всего 13», — покачал головой я. «А я не суеверный». Вагон закончил считать и убрал телефон в карман брюк. «Ну что, сразу назад поедем или заскочим перекусить? Мы как раз проезжали мимо кафе «Фортуна», и я указал на него». «О, давай остановимся, конечно», — вагон обрадовался. Было еще утро, народу в кафе немного. Естественно, все уже прибрали с последнего нашего посещения. Сели мы за тот же столик, и улыбчивая девушка тут же подошла к нам. «Добрый день, рады вас приветствовать», — сказала она с акцентом и протянула меню. «И мы тебя рады, красавица. А позови-ка нам Афанасия». И, поглядев на меня, вагон щелкнул себя пальцами по шее. «Не, я пас, рулить еще». Отрицательно покачал я головой. «Ну тогда супчик мне, вот этот». Вагон ткнул пальцем в меню. «И жаркое. И пить минералочку». Я заказал салат, рыбный суп, жаркое. Девушка в цветастом сарафане удалилась, и через некоторое время нам принесли минералку, салат и хлеб. А еще через 5 минут вошел Афоня. Синяк у него уже почти прошел, как и у вагона. «Приветствую вас, молодой человек!» Вагон пошутил, чем вызвал усмешку у седого кабачика. «Какие люди, Алексей Семенович!» Афоня даже обнялся с вагоном. «Вы к нам надолго? Споете сегодня?» «К сожалению, нет. Дела, но я еще заеду. Посидим, погуляем, как в прошлый раз». Вагон хитро подмигнул. «Не, как в прошлый не хотелось бы», — Афоня поморщился. Поболтали еще 10 минут о том о сём, договорились встретиться через некоторое время, когда вагон заедет за грузом. Пока они болтали, я доел уху и с удовольствием расправился с жарким. Расплатившись, поехали обратно. На выезде уже образовалась небольшая пробочка. Видимо, как раз проспались некоторые переселенцы и решили рвануть с базы в поисках новой жизни. Пройдя контроль и миновав ворота, я остановился и заставил вагона надеть броню. Каску он наотрез отказался надевать, ну и хрен с ним. Обратный путь проехали без особых приключений. Вагон дремал, я рулил. Машин встречных было немного. Если кто и едет на базу, то утром. Также спокойно пристроились в очередь на въезд в Порто-Франко. «Ну что, домой заскочим или сразу на набережную?» — спросил я. «Давай заскочим. Переодеться надо». Вагон посмотрел на новые электронные часы с местным временем. «Еще есть 2 часа в запасе». Подъехав к своему новому дому, мы увидели, что машин тут прибавилось. Видимо, появились новые переселенцы. Что неудивительно, поток машин с базы был большой. Во дворе стоял старый Паджеро Спорт, 2 Патриота и старая Тойота Авенсис. Да, с легковушкой сюда самое оно тащится. Наскоро приняв душ и переодевшись, мы вышли во двор. «Ну что, после баб снимем?» — подмигнул мне вагон. «Знаешь, мне не нравится эта встреча. Не нравятся те, кто придет. Так что если она не состоится, можно и по бабам», — согласился я. На этот раз машину я поставил чуть ближе к кафе. волейбол на пляже никто не играл. Неудивительно. Вчера был выходной, а сегодня обычный рабочий день. Понедельник — день тяжелый. Мы прошли по дорожке до столика. И столов свободных в кафе было больше. Заказали что-то, рыбу опять, пиво я не взял. Вагон пока тоже воздержался. Я обратил внимание, за дальним столиком парень говорил по телефону. На нас не глядит, отводит глаза. Вчерашний тип в красной футболке? Точно он. Ну что, оставили наблюдателя, он нас засек и звонит старшему. Прокомментировал я ситуацию вагону. А я что говорил? Придет он. Вагон щелкнул пальцами и достал сигарету из пачки, лежащей на столе. Смотри, когда будем говорить, ты не молчи, но и не трещи не впопад. Вставь что-то типа «да», «нет», «конечно», «ништяк», но не чисти с этим. Типа «близкий мой, лады?» Начал инструктировать меня вагон. «Лады», — подтвердил я. Примерно минут через 10, когда нам уже принесли дымящуюся рыбину, на стоянку подъехал патриот и встал рядом с нашим геликом. Вышли сначала два мутных типа, один почти лысый, второй какой-то дерганый, в легкой ветровке бежевого цвета. Зачем ветровка на пляже? Ствол прячет. Следом вылез тип лет под 50, слегка сутулый, высокий, здоровый. Чувствовалось, что большой любитель качалку посетить. Направились к нам. Вагон искоса покосился на них, продолжая есть рыбину. Рыба была почти без костей и вкусная. Я сидел лицом к идущим и локтем, как бы невзначай, пощупал пистолет под боком в кобуре. Вагон сидел чуть спиной к ним, но даже не обернулся. Идущие остановились перед нашим столиком. «Вы меня искали?» — спросил тот самый сутулый упырь. Эту кличку я ему дал неосознанно. Наверное, наружное наблюдение, если бы такое велось за ним, выбрало бы похожий псевдоним. «Здорово, пичуга! Вот ты где зашкерился!» Не оборачиваясь, процедил сквозь зубы вагон, но потом обернулся и встал, протянув руку. «Ну, здоров, брат, держи краба!» — и заулыбался. Они пожали руки и трижды обнялись. Но так, прохладно. Скорее, ритуал. Упырь сделал знак пришедшим с ним, те расслабились и присели за соседний столик. Я сложил руки на груди и молча наблюдал. «Выпьем, что ли?» — предложил вагон. «Это тоже как бы ритуал». Пичуга кивнул. Он явно был не в своей тарелке, как будто испугался чего-то. Вагон снова щелкнул пальцами официанту и ткнул в меню. «Какое-то пойло дорогущее». Официант кивнул, не моргнув глазом. «Шикует вагон. Хотя ему надо статус держать. Сейчас, наверное, разводить этого пичугу будет. Обычный разговор ни о чем». Вагон преобразился. Старательно тянул слова, иногда как бы сквозь зубы цедил. Медленно. «Как дела? Как устроился? Как близкие? Как здоровье?» «Это Андрей», — кивнул он в мою сторону. Мы с пичугой пожали руки. Но тоже холодно. Формальность. Видно было, что интереса у пичуги к нам нет. Далее разговор зашел за братву там, на старой земле, за тюрьмы здесь. Вагон покачал головой, когда услышал, что никакого грева тут не поступает, и вообще братва зоны не контролирует. «Красные, значит», — снова процедил вагон. Нам принесли бутылку какого-то рома. Вагон сам открыл ее, налил нам в три принесенные стопки по капельке. Я было хотел отказаться, но вагон глазами мне показал, что нужно выпить. Тоже типа ритуал. Выпили. Потом повисла пауза. Я почувствовал, что пичуга ищет повод свалить. «Слушай, тут бабки можно пристроить?» — неожиданно спросил пичугу вагон. «Бабки?» — удивился пичуга. «Ну да, делюгу тут одну проворачиваю. Вот надо бы тут что-то прикупить. Инвестировать, как у нас говорили», — засмеялся вагон. «Ну, такие дела на пляжах не обсуждаются», — развел руками пичуга. «А вы вот что, пошли ко мне. Дом покажу, в баньку сходим». У пичуги глаза загорелись, чуть на стуле не подпрыгнул. «Ты как?» — кивнул мне вагон. «Но так, без энтузиазма. Чую, я тут лишнее в их делах буду. Да притомился с дороги, я на мобиле повешу. Если что, подскочу, лады? В такой же манере, растягивая слова, проговорил я. Вагон кивнул. Пичуга позвал официанта и расплатился за нас с вагоном. Вагон ничего не сказал, но в его глазах появилось одобрение. Мы кивнули друг другу, не прощаясь, и вагон направился с Пичугой. Двое из ларца, сидевших рядом, отправились следом. Мне эта гоп-компания сразу не понравилась, но вагону виднее. Он в этом деле прожженный товарищ, и я ему не нянька. Пусть сам разбирается. Они уехали. Я тоже сел в свой Гелендваген и отправился домой. И вправду устал что-то. Даже если вагон позвонит и скажет, что его убивают, мне фиолетово. Никуда больше не поеду. Надоело в бандитов играть. А кто я? А я мент. Завтра же Илье позвоню с утра и поеду с ним устраиваться. Деньги пока есть, но скоро их не будет с таким ритмом жизни.